Игорь Подус. Я спас РФ. Часть третья. Война. Глава первая. Последний бой. Время действия. С 1945 по 2045. Капитан ВДВ Сухов. «Командир! Он снова нарисовался!» – прохрипел голос сержанта в наушнике. Среагировав, капитан Сухов откинул забрало шлема и прильнул щекой к прикладу древней пятизарядной ПТРС-41, взятой со склада оставшегося с тех времен, когда старые шахты только начали преобразовывать в секретный подземный комплекс. Конечно, прижиматься к рассохшейся деревяшке было неудобно, но по-другому точно прицелиться из противотанкового ружья практически невозможно. «Сержант, где эта тварь?» Прохрипел смертельно уставший капитан в поврежденный коммуникатор, последние часы работающий с перебоями. «На один уровень выше нас. Только что обошел две заложенных мины. Вот гад, словно знает, где они. Двигается к лифтовой шахте. Если обойдет все ловушки, то через пару минут выйдет ко входу в лабораторию». «Принял», – буркнул Сухов и сплюнул кровавую пену на потрескавшийся железобетонный пол. Затем он взглянул на часы. До конца неимоверно затянувшихся суток оставалось минут 40, а потом, если он победит, настанет очередной день сурка, по какой-то причине предоставляющий возможность начать все заново в случае смерти. Час назад, после последнего прихода 13-го, Сухов вырубился минут на 40 и не успел восстановить взорванную баррикаду. Броня тяжелого ратника была окончательно измочалена, а перегруженные энергонакопители экзоскелета едва успели подзарядиться на 18%. Боеприпасов тоже не прибавилось, а единственная надежда остановить несущуюся сюда очередную копию 13-го заключалась в противотанковом ружье 1943 года выпуска. Столетний агрегат пока ни разу не подвел и уже 5 раз остановил неугомонного модифицированного рейнджера, появляющегося каждый час. «Ничего, еще один разик, и наступит новый день. Не подведи», – пробормотал капитан ВДВ и погладил холодный ствол ружья. Взрыв верхних уровней подземного комплекса не помог, как он надеялся, избавиться от перерождающихся пронумерованных, и остаткам его роты пришлось туго. С каждой атакой рвущихся к лаборатории модифицированных бойцов он терял своих, и это происходило, что бы он ни предпринимал. Сотни раз Сухов и сам погибал, откатываясь к началу одного из бесконечных дней сурка. Кажется, после того, как ушла Альфа, их прошло 3. В первый день он погиб 7 раз, во второй – раз 20. А сегодня он так устал, что сбился и перестал считать где-то на полусотне. Теперь он остался в строю один и первый раз дошел до точки возможного окончания очередного бесконечно повторяющегося цикла перерождений. Лишь одно заставляло Сухова зло улыбаться. Несмотря на все происходящее, сутки назад остальные пронумерованные перестали приходить, и 13-й каждый раз возвращался только один. А значит, у капитана ВДВ появился призрачный шанс его окончательно победить. Если честно, то Сухов так устал, что уже давно бы сдался и попытался найти способ с собой навсегда покончить. Но кое-что не позволяло ему это сделать. Там, за сейфовыми гермоворотами, в лаборатории находится его Валюша с дочкой, которых кроме него никто не защитит. 13-й появился из-за угла совершенно неожиданно. Заскочив в туннель, он сразу выпустил веер 6-миллиметровых вольфрамовых болтов из электромагнитной винтовки. Сверхскоростные стержни заколотили по полностью выгоревшему бронекостюму ратник, снятому капитаном с погибшего бойца. Пустую оболочку швырнуло на сейфовую дверь, и от нее полетели куски композитной брони. Несмотря на снопы искр и скачущие осколки, Сухой лишь на мгновение прикрыл глаза и улыбнулся, видя стремительно приближающийся корявый силуэт врага. Он дождался, когда на электромагнитной гаусс-винтовке рейнджера загорятся оранжевые огоньки, предупреждающие о временном перегреве, и только после этого навел ствол точно на стремительно приближающегося врага. Палец нажал на спусковой крючок, и 14,5-миллиметровая бронезажигательная пуля БС-41 с сердечником из карбида вольфрама ударила в композитный торс 13-го, остановив его на полушаге. Затвор загнал следующий патрон в патронник, и ПТРС снова выстрелил. Тяжелое поле шлепнуло о электромагнитную винтовку 13-го и не позволило ему сделать следующий шаг. При этом оружие вырвало из его рук. «Получай, сука! Это тебе не 7,62!» – прохрипел Сухов и всадил третью пулю в кирасу 13-го. После попадания того крутануло и бросило на бетонную стену. Ударившая следом четвертая пуля ужалила в бок и едва не опрокинула 13-го, пытавшегося удержаться на ногах. После этого он упал на одно колено и подставил под удар боковую проекцию шлема. Вот туда-то и надо было сейчас бить. Но вместо этого капитан быстро посмотрел на заклинивший затвор, сторчавший оттуда донцом смятой латунной гильзы. «Да мля!» – вырвалось из пересохшей глотки гвардейца-десантника, и руки тут же выпустили, давшее клин, противотанковое ружье. Тело выпрямилось, и Сухов выскочил из-за груды покореженного железа и рванул в сторону начавшего подниматься врага. Левая рука на ходу захлопнула забрало, а правая вырвала из кобуры тяжелый пистолет «Утес М-50», заряженный двумя последними патронами. Два быстрых выстрела гулко прогремели в покрытом копотью туннеле. Одна из бронебойных пуль попала в забрало рейнджера, а вторая – выставленную вперед кисть в правой руке. «За ВДВ!» – взревел Сухов и выхватил из разгрузки виброклинок, специально предназначенный для пробивания уязвимых мест в тяжелых композитных доспехах. В побитую броню ратника тут же заколотили пули 45-го калибра, выпущенные из Глока 88. Но капитан, стиснув зубы, продолжил разгоняться, даже не пытаясь уклониться. В последний миг перед столкновением он заметил, как отлетел в сторону угловатый пистолет, а вместо него в руке 13-го сверкнуло раскаленное лезвие силового штык-ножа. Две бронированные махины с лязгом врезались друг в друга. Посыпались удары тяжелых кулаков, надсадно взвыли сервомоторы экзоскелетов, работающих в запредельных режимах. Это была далеко не первая их рукопашная схватка. И Сухов успел хорошенько изучить повадки противника. 13-й постоянно норовил атаковать силовым клинком либо в пах, либо под мышки, где композитные доспехи были наиболее тонкими. Это должно было помочь. Но вместе с тем капитан чувствовал на своей шкуре, что и враг с каждым разом учится. Создавалось стойкое ощущение, что он тоже помнит все их схватки. Это подтверждало то, что 13-й начал обходить заложенные противотанковые мины, кое-где установленные в туннелях и лифтовых шахтах, и начал выбирать наиболее безопасный путь, отлично ориентируясь в разветвленных уровнях подземного комплекса. Во все стороны полетели искры, куски разорванной амуниции и брони. После обмена контузящими ударами Сухов сумел пробить 13-му по колену, вывернув при этом сустав сервопривода. Затем он запоздало заметил, как, несмотря на повреждение экзоскелета, противник сместился в сторону и воткнул искрящийся штык-нож в его открывшийся бок. В последний миг Сухов успел среагировать и зажал кисть с горящим клинком у себя под мышкой. При этом 400-килограммовый бронекостюм прижался к не менее массивному экзоскелету 13-го. Взаимное давление массы продолжалось считанные мгновения. Затем надсадно рычащие сервоприводы ратника победили, завалив рейнджера навзничь на бетонный пол. Оказавшись сверху, капитан воткнул четырехгранный виброклинок во вмятину, оставшуюся после удара тяжелой пули в рифленом забрале шлема, и надавил всем телом. Одновременно с этим 13-й продолжал дергать зажатый штык-нож, пытаясь прожечь дыру в композите. Бок Сухова обожгло, и он почувствовал едкий запах паленой кожи, но несмотря на это капитан продолжал зажимать кисть 13-го, не давая тому вырваться. А виброклинок продолжал надсадно долбить, словно бешеный перфоратор. очень медленно расширяя микроскопическую дырочку, образовавшуюся в смятом забрале рейнджера. Трахтение клинка сопровождалось треском раскаленного композита и надсадным визгом борющихся сервоприводов. Но Сухов этого почти не слышал. Он рычал, словно зверь, и неотрывно смотрел на щиток шлема, где в реальном времени отображалось состояние всех систем тяжелого экзоскелета, работающего за пределом своих возможностей. В этот момент он осознал, что накопители стремительно теряют энергию, и при работе в таком турборежиме опустеет через десяток секунд. А вместе с тем дырочка, проделываемая виброклинком, расширялась слишком медленно. Если энергия кончится, то ему уже ничего не поможет. И этот невыносимо долгий день сурка придется повторить снова. «Никто, кроме нас!» – зло взревел капитан ВДВ, затем отпустил зажатый под мышкой штык-нож и, сместив центр тяжести, надавил обоими руками на рукоять виброклинка. В следующий миг он почувствовал раскаленное лезвие на пару сантиметров, проникшее под частично расплавленную композитную пластину, и взревел еще сильнее. А еще через мгновение слитное усилие рук принесло свои плоды, и надсадно тарахтящий клинок наконец пробил забрало и вошел в голову 13-го по самую рукоять. Вражеский экзоскелет тут же обмяк, одновременно прервался поток ругательств, все это время раздающихся из внешних динамиков. «Нас, сука!» – запоздало проорал Сухов и вырвал из своих ребер продолжавшее искриться силовое лезвие штык-ножа. Затем он с трудом поднялся и уставился на застывшее тело 13-го. Оно почти сразу начало становиться полупрозрачным и принялось растворяться, словно было соткано из белесых нитей паутины. Откинув забрало, Сухов жадно втянул воздух, пахнущий сжженным порохом, и покачал головой. «Вот гаденыш, даже трофеев не оставил», с сожалением проговорил он и подобрал свой виброклинок, оставшийся лежать на том месте, где пару секунд назад лежал поверженный враг. Пару минут постояв, пытаясь отдышаться, капитан медленно побрел к жалким остаткам взорванной баррикады. На ходу он сбросил старый часовой таймер и активировал новый, тут же начавший отсчитывать примерно 1 час до следующего появления 13-го. Едва добравшись до баррикады, он нетерпеливо постучал по расколотой от удара автоматической аптечке, начавшей с запозданием вводить обезболивающие и стимуляторы, немного притупившие боль в развороченном боку. Затем Сухов поднял валяющийся на полу силовой кабель и воткнул его в разъем, открывшийся сбоку в композитной керасе. И лишь убедившись, что энергия начала заполнять почти полностью разряженные накопители, он подобрал противотанковое ружье и принялся осматривать зажатую гильзу, примеряясь, как бы лучше ее достать. В этот момент в левом ухе затрещало, и он услышал голос Валюши. «Вадим, ты как?» – озабоченно спросила она. «Бывало и лучше», – пробурчал капитан, и в следующий миг ему показалось, что он услышал вскрик дочки. «Как там у вас?» Лизавета Петровна сказала, что оба раненых бойца стабильные и ничего им не угрожает, а прапорщика пришлось поместить в стазис-капсулу, иначе бы он не выжил. «Как там наш академик?» «Алферов сидит в вычислительном симуляторе суперкомпьютера, и, если честно, я не понимаю, что он делает», – печально констатировала Валя. «Надеюсь, то, что он делает, нам поможет», – сказал Сухов и одним движением сумел выдрать большую часть зажеванной гильзы. Затем он открыл затвор и увидел, что патронник забит оставшимся куском покореженной латуни. «Похоже, придется повозиться», – подумал Сухов, а в это время в ухе продолжала лепетать Валюша, не позволяя капитану высказать вслух то, что хотелось, при виде неисправного ружья. Неожиданно начала отъезжать в сторону стальная створка, ведущая в пункт охраны, расположенный сбоку от гермоворот. Оттуда выпал сержант в тельняшке, которому 3 суток назад ампутировали ногу до колена. Присев в проеме, он вытер пот со лба и посмотрел на командира. «Товарищ капитан», – начал говорить он и неожиданно тяжко выдохнул. «Сухой, я ничего не понял, но там, похоже, опять этот гад появился». «Как появился?» – недоверчиво пробормотал Сухов и уставился на только что активированный таймер, еще не разменявший первый десяток минут. Не знаю как, но, похоже, циклы опять ускорились. Вымученно пробормотал сержант и с трудом вытянул из дверного проема древнюю противотанковую мину с примотанными скотчем тротиловыми шашками. При виде собранного фугаса Сухой поморщился и спросил, где он точно? Сержант посмотрел вглубь пункта охраны, где на стене висели три десятка голографических мониторов. Рейнджер на два уровня выше нас. Сейчас продвигается через химлабораторию. Там стоит фугас. Но он не сработал. Минут через 7 будет снова в тоннеле. Сержант тяжко вздохнул. Сухой, давай я, пробормотал он и указал на мину. Нет уж, Коля, я без тебя ослепну, решительно отказал Сухов. Затем он покачал головой и поднял с пола собранный фугас. Тяжелые шаги 13-го послышались минут через 5. Едва появившись в конце тоннеля, он сходу несколько раз выстрелил в то место, откуда в прошлый раз вел огонь капитан. Куски разорванного металла и искры ударили шрапнелью по бронекостюму «Ратник». Сухов замер прямо за углом и ждал единственно возможного момента. В очередной раз послышались жаргонные ругательства уличных банд, в которых лишь иногда проскальзывали знакомые слова. 13-й медленно шел по коридору и иногда расчетливо постреливал по углам, больше не перегревая электромагнитную винтовку. Не дойдя метров 15, он замер и принялся с двойной силой поливать ВДВшника на своей смеси английского и испанского языков, явно призывая его выйти и драться как мужчина. А самое интересное, в ухе до сих пор раздавался голос Вали, продолжавший что-то лепетать. Сам Сухой в этот момент неотрывно смотрел на таймер. До начала нового цикла перерождений оставалось минут 20, и дотянуть до этого момента было невозможно. Да что же опять не так? Почему все снова сбилось? Сотни безответных вопросов клубились в голове Сухова, а ведь 10 минут назад казалось, что он снова смог. «Значит, попробуем еще раз», – пробормотал капитан ВДВ и, выскочив из-за угла, метнул в 13-го собранный сержантом фугас. При этом на пальце осталась предохранительная чека, а ухо уловило щелчок взводимого взрывателя. Кирасу тут же ударили сразу несколько скоростных болтов, опрокидывая Сухова назничь. После того, как он упал, стрельба практически сразу прекратилась. Фугас грохнул рядом с ногами замершего 13-го, но взрыва не произошло. А затем снова послышались тяжелые шаги, сопровождающиеся торжествующим хохотом, раздающимся из внешних динамиков экзоскелета. Удары кинетических зарядов не пробили измочаленную композитную кирасу, но хорошенько ударили по грудной клетке, выбив из легких капитана весь воздух. Автоматическая аптечка нехотя фыркнула и впрыснула в вену Сухова очередную дозу боевой химии, не давшей ему отрубиться. Сфокусировав зрение, он увидел стоявшего в 5 метрах от него рейнджера с цифрами 13 на шлеме и утробно зарычал. На него смотрело 6-миллиметровое дуло винтовки, прикрытое кожухом с разгонными электромагнитными элементами и хладогенными системами отвода тепла. Сейчас Сухов желал только одного – получить несколько болтов в голову, чтобы активировать очередное начало этого нестерпимо долгого дня сурка. Неожиданно шлем бронекостюма «Рейнджер» разделился на несколько частей, спрятавшихся в футляре, расположенном за затылком. Смуглое татуированное лицо перечеркнул оскал злой ухмылки победителя. «Я убью тебя, а затем сожру сердца тех, кто находится там», – пообещал 13-й на почти чистом английском и указал стволом винтовки на сейфовую дверь. В этот момент на таймере оставалось минут 10. Если прямо сейчас не умереть, то помешать осуществить все это Сухов не сможет. Решив, что пора, он начал аккуратно тянуться к ножнам с виброклинком. Нет, на этот раз победить 13-го он даже не надеялся. Но почему бы не попытаться? И в этот момент, когда Сухов дернулся, победная речь 13-го резко прервалась, а его татуированная голова беззвучно исчезла в облаке кровавой взвеси. Ближайшая стена и потолок туннеля покрылся розовой испариной, а совершенно целый экзоскелет остался стоять на месте, продолжая сжимать электромагнитную винтовку. Что за херня? Удивленно проговорил Сухов и с трудом поднялся. Основные сервоприводы ратника перестали подавать признаки жизни, и каждое движение давалось с трудом. Но, несмотря на это, он смог сделать два шага и открыл забрало, затем недоверчиво потрогал совершенно пустой бронекостюм, оставшийся от исчезнувшего врага. Через пару минут за спиной послышался треск механизмов, и бронестворка сейфовой двери начала медленно со скрежетом отъезжать в сторону. Измученный Сухов обернулся и увидел, как через появившуюся щель протиснулась его Валя. Подбежав, она посмотрела ему в глаза. Следом вышел академик и с любопытством осмотрел экзоскелет 13-го. «Зачем вы открыли?» – спросил наконец пришедший в себя Сухов. «Он может появиться в любую минуту». «Нет, капитан. Судя по показаниям, выловленных суперкомпьютером, у наших что-то получилось», – сказал Алферов и указал на покрытое трещинами железобетонное перекрытие у себя над головой. «Значит, это все закончилось?» – пробормотал Сухов, не веря своим ушам. Академик Алферов посмотрел на покрытое кровоподтеками измученное лицо капитана и отрицательно покачал головой. «Боюсь, что для нас все только начинается». Глава 2. Эвакуация. 2045 год. Шилов. Шилов смотрел на своих родных и не верил своим глазам. Он хотел что-то сказать, но в этот миг где-то вдалеке загудели сирены. Первые мгновения он думал, что это нереально. Но затем в соседнем дворе надсадно завыла еще одна сирена, влившись в общий хор усиливающегося воя. Затем они разом заглохли, и с улицы послышался голос диктора. Подбежав к окну, Шилов распахнул его настежь и замер. А вместе с ним замерли десятки миллионов жителей столицы. «Граждане, в эфире автоматизированная система предупреждения ГУИ ЧС Российской Федерации. Служба экстренного оповещения вынуждена с прискорбием сообщить, что 9 минут назад в сторону территории РФ были выпущены несколько тысяч сверхзвуковых ракет. Одновременно подверглись нападению все военные базы, находящиеся за пределами территории РФ». Пока диктор читал текст, Наташа подошла к головизору и включила его. На трехмерном экране появилось хмурое лицо говорившего. И на какой бы канал она ни переключала, картинка не менялась. В связи с происходящим Генеральный штаб Вооруженных сил РФ объявляет о инициации ответной ракетной атаки. С этой минуты в стране вводится военное положение с ограничением передвижения гражданских лиц и призывом на военную службу всех военнослужащих запаса. Шилов поймал испуганный взгляд Наташи, и ему стало не по себе. В этом взгляде было что-то неуловимо чужое. На лице жены застыло выражение растерянности, перемешанной с испугом. А это было не свойственно той боевой подруге, которая прошла с ним огонь, воду и опасные заграничные мытарства. Похоже, это совсем не его Наташа. И что с этим делать, Шилов не знал. «Саша, что происходит?» – спросила она и подошла вплотную. «Война», – однозначно ответил Шилов и закрыл распахнутое настежь окно. И в этот короткий миг он все решил. Хотя это не совсем его семья, для него это не меняло ровным счетом ничего. Он по-прежнему хотел лишь одного – их спасти. «Саша, я не понимаю, какая война? С кем?» – растерянно переспросила Наташа и схватила Шилова за руку. В этот момент сердце опера бешено заколотилось, а по рукам пробежал разряд статистического напряжения. Эффект от этого несильного удара током на миг шокировал сознание. В голове заклубился ворох воспоминаний о тех событиях, которых в жизни Шилова никогда не было, а перед глазами замелькали запечатленные моменты из прошлого. 2042 год, спокойное возвращение с прекрасного заграничного отдыха, рождение младшего сына, не в хижине на краю вьетнамских джунглей, а в платном роддоме, повышение по службе, присвоение звания майора и снова отпуск в Греции уже в этом году. Из него семья вернулась 2 месяца назад. Чужие и одновременно с этим свои воспоминания вмиг заполонили голову, превратив все мысли опера в полный сумбур. А затем он увидел в глазах Натальи знакомую решимость и инстинктивно понял, что к нему вернулась его боевая подруга, так много пережившая вместе с мужем. «У тебя получилось!» – изумленно воскликнула она, и ее мягкие губы впились в потрескавшиеся губы замершего Шилова. Затем она спохватилась и, отпрянув от мужа, посмотрела на пацанов, замерших на пороге кухни. «Мальчики, ко мне!» – тут же приказала мама и поочередно расцеловала каждого, будто не видела их очень давно. После этого в глазах пацанов появились проблески понимания, и даже самый младший, как-то странно, немного по-взрослому посмотрел на папу. «Я не понял, это же наша старая квартира?» – сказал старший Денис и растерянно оглядел стены. После возгласа сына Шилов окончательно осознал, что они вернулись, и все воспоминания, оставшиеся от обеих версий реальности, перемешались в их головах. Схватив со стола пульт, он выключил головизор, прервав льющийся поток предупреждений. «Так, все смотрим на меня. Разговоры и обнимашки потом. А сейчас собираем самые необходимые вещи и все за мной», – грозно приказал Шилов. Он посмотрел на начавшую метаться Наташу и уже хотел было спросить, где ключи от оружейного сейфа, но в этот момент вспомнил и решительно направился в спальню, где в шкафу был вмонтирован железный ящик. Через минуту он вышел в коридор с охотничьим нарезным карабином «Молот», очень походивший на обычную полицейскую «Ксюху». Смутные воспоминания подсказали, что его машина сейчас находится на служебной стоянке у отделения полиции, куда его исчезнувший двойник с утра отправился на службу, а вот гибридный семейный минивэн жены прямо сейчас стоит во дворе. Диктор за окном все еще продолжал вещать, зачитывая всевозможные предупреждения и инструкции, когда он со своими вышел из квартиры. Игнорируя лифт, они спустились по лестнице и быстро направились к минивэну, припаркованному на обочине. Возле подъезда замер тот самый торгаш, сосед с первого этажа, который в прошлой жизни просветил насчет братьев Калоевых, позже упокоенных Шиловым. При их появлении он кивнул, приветствуя соседей, и с удивлением уставился на карабин без чехла, очень похожий на укороченный автомат Калашникова. А после того, как они проскочили мимо, торгаш опрометью кинулся в подъезд. Через минуту машина завелась. Затем севший за руль Шилов вырулил со двора и влился в редненький поток автомобилей. При этом он сразу же начал лавировать по полосам, нарушая правила. «Саша, поаккуратнее», – предупредила жена и пристегнулась. «Не, Наташ, поаккуратнее не получится. Если в течение получаса не вырвемся из Москвы, то застрянем тут надолго. А если встанем в пробке, то уже и не вырвемся». В подтверждение своих слов Шилов увидел легковушку на скорости, вылетевшую из дворов и сходу врезавшуюся в зад рейсового электробуса, стоявшего возле остановки. Он знал, еще десяток минут, и на дорогах появятся десятки тысяч тревожных личностей, стремящихся, как и они, вырваться из города. «Куда едем?» – спросила Наталья. «Да похоже, все туда же. По объездному радиальному шоссе мимо станции, в тот маленький микрорайон». После описания маршрута жена удивленно подняла брови. «Извини, Наташ, но спрятать вас, если я и смогу, то только там», – уверенно проговорил Шилов и посмотрел в зеркало заднего вида на притихших сыновей. «Пап, интернета нет и телефоны на блокировке», – сказал средний и помахал прозрачным куском пластика, отображающим на экране бесконечную крутилку загрузки. «Можешь его выкинуть, теперь это бесполезный кирпич». Мне рассказывали, что в прошлый раз, в момент нападения Альянса, все иностранные гаджеты и компьютеры, находящиеся на территории страны, вырубились или сгорели. Похоже, сейчас та же байда творится. «Значит, опять война?» – с тревогой проговорил старший. «Не опять, а снова», – пробурчал Шилов и, резко крутанув руль, уйдя от столкновения с подрезавшей машиной. Его слова про гаджеты оказались верными. Кстати, стоявших на обочине иномарок, вырубившихся из-за накрывшихся бортовых компьютеров, тоже хватало. За 15 минут их минивэн несколько раз едва не попал в аварию, причем один раз навстречу выскочил дорогой спорткар, сигналящий как безумный. Шилов не стал бодаться и уступил дорогу. Впрочем, обладатель спорткара недолго наслаждался ездой по встречке. Уже метров через 100 В него на полном ходу врезался мусоровоз, откинувший ярко-красную машину за разделительную полосу. При этом грузовик даже не стал останавливаться и покатил дальше, разгоняясь еще сильнее. Поток машин постоянно уплотнялся, и по пути начали попадаться небольшие пробки. Низко, над самыми домами, несколько раз проскочили звенья боевых вертолетов, а высоко в небе появились многочисленные инверсионные следы, оставшиеся от стремительных истребителей. Небольшие группки военного транспорта сновали по дороге, выполняя задачу, ведомую только личному составу. Еще через десяток минут их стремительно обогнали два черных внедорожника, на которых горели синие мигалки. При этом они едва не спихнули минивэн на встречку. Но уже через пару километров Шилов снова заметил эти же машины, но уже лежавшие в кювете. Рядом стояли несколько солидно выглядевших мужчин в дорогих костюмах и с ненавистью смотрели на солдат, сидящих на броне трех замерших БТРов. По всей видимости, парочка торопык с мигалками решили подрезать небольшую колонну мотострелков, и за это они тут же поплатились, как говорится, по законам военного времени. Минут через 30 минивэн с трудом смог пересечь четвертое транспортное кольцо и добраться до объездной радиальной магистрали, остановившись почти в том самом месте, где совсем в иной реальности Шилов с семьей пережидал проезда огромной колонны грузовиков западной корпорации, охраняемых ЧВК. На этот раз выезд на восьмиполосное шоссе перегораживали две бронемашины военной полиции с включенными мигалками на крыше, а мимо них проносилась длинная тройная колонна военной техники, следовавшей на запад Подмосковья. Всю дорогу Наташа щелкала радио, но по всем каналам передавали одно и то же. Прочитанные сообщения диктора сводились к одному. Все москвичи должны сидеть по домам и ожидать новых вводных от сотрудников полиции и работников военных комендатур. Тем временем военная колонна и не думала кончаться. БТРы, танки на тягачах, самоходные артиллерийские установки и сотни грузовиков нескончаемым потоком проносились мимо, отгораживая Шилова от единственного направления эвакуации. Внезапно один из тягачей прижался к обочине и остановился. При этом стоявшая на длинном прицепе мобильная зенитная установка «Панцирь-44» с уже расчехленными ракетными системами явно собралась съехать на асфальт. Шилов с тревогой посмотрел на ее локатор с огромной скоростью, вращающийся между съемными ракетными пакетами. Вдалеке послышались гулкие раскаты взрывов, а небо расчертили десятки стремительных трасс межконтинентальных ракет, запущенных с окраин столицы. «Кажется, начинается», – недовольно проговорил глава семейства и посмотрел в округлившиеся глаза жены. В этот момент мобильный ракетный комплекс «Панцирь-44» наконец сполз с трапов и направился прямиком на середину восьмиполосного шоссе. Среагировав, бронемашины военной полиции расчистили путь зенитки и перекрыли путь военным грузовикам. При этом они перестали перегораживать запруженную автомобилями второстепенную дорогу, где в третьем ряду стоял минивэн Шилова. «Панцирь-44» тут же вклинился на образовавшуюся площадку и задрал вверх все четыре пусковые установки с подвешенными пакетами зенитных ракет. Прошло всего пару секунд, и первая ракета с воем устремилась вверх, а за ней в небо ушло еще минимум 9 ее близнецов. Дым от стартовых пороховых зарядов окутал мобильный комплекс. Послышался характерный лязг отстрелившейся пустой кассеты, упавшей на дорогу рядом с «Панцирем-44». А на заднем плане военная полиция начала по одному пропускать военные грузовики. И именно в этот момент Шилов почувствовал, что здесь оставаться нельзя. «Держитесь!» – рявкнул он и, вывернув на обочину, вдавил педаль газа. Бензиновая часть гибридного двигателя взревела, и мгновенно разогнавшийся до 60 км минивэн отфутболил пластиковую секцию заграждения, устремившись в прореху между продолжавшим стрелять «Панцирем-44» и сверкающей люстрой бронемашины «ВАИшников». Точно рассчитав момент, Шилов проскочил между двумя медленно объезжающими зенитку армейскими грузовиками и, съехав в неглубокий кювет, понесся по совершенно сухому дождевому желобу. Он слышал, как истошно засигналила бронемашина ВАИ и даже увидел в зеркале заднего вида сотрудника военной полиции, выскочившего на обочину и взявшего нарушителя на прицел автомата. «Пригнитесь!» – приказал Шилов, но выстрела вслед минивэну так и не последовало. Поняв это, глава семейства облегченно выдохнул. Метров через 200 он смог вырулить и снова заскочить на дорогу, при этом объехав длинный хвост машин, по какой-то причине желающих вернуться в Москву. В это время над головой что-то часто взрывалось, оглашая пространство гулкими раскатами эха. Без единого облачка голубое небо покрыло застывшая вязь инверсионных следов с темными участками частых разрывов, окутанных снопами ярких искр. «Ма, салют!» – воскликнул самый мелкий, завороженно смотревший на происходящее через огромный прозрачный люк, наполовину прикрывающий крышу автомобиля. «Да уж, салют!» – пробормотал Шилов и покачал головой. Затем он сжал дрожащие пальцы жены и вкрадчиво проговорил. «Наташа, не бойся, мы обязательно прорвемся!» «Па, смотри!» – воскликнул старший, и Шилов увидел, как сверху на огромной скорости падает большой самолет. Что это за самолет и чей он, с такого расстояния невозможно было рассмотреть. А затем совсем рядом в подлеске упал ударный беспилотник Альянса, чьи хищные обводы Шилов легко узнал. Когда минивэн проскочил опасный участок, раздался сильный взрыв, поднявший в воздух сорванные из деревьев ветки и сильно встряхнувший дорожное полотно. В этот момент Шилов объехал по обочине две врезавшиеся друг в друга легковушки и, игнорируя людей, призывающих прийти им на помощь, повернул направо. Сейчас он понимал, что для безопасности нужно оказаться как можно дальше от центра города, но вместе с тем Шилов чувствовал шкурой, что если они отдалятся на сотню километров от пятого транспортного, то навряд ли сумеют вернуться к тому месту, где ждет раненая Альфа. Инстинкт ему подсказал, что именно рядом с ней у его семьи появится хоть какой-то шанс на спасение. А терять второй раз тех, кого только-только вернул из небытия, он точно не хотел. «Что это?» – внезапно воскликнула Наталья, и Шилов увидел, что она указывает на прямой оранжевый луч света, вертикально падающий на перекресток, в том самом месте, где стоял «Панцирь-44», продолжавший выпускать зенитные ракеты. «Не знаю», – пробормотал опешивший Шилов, так как ничего подобного раньше не видел. Казалось, что оранжевый луч бьет прямо из стратосферы, а возможно и с орбиты планеты. Едва Шилов успел об этом подумать, как прямо по лучу проскочила нестерпимая яркая вспышка, ударившая в перекресток. В тот же миг огромный участок дорожного покрытия вместе со скопившимися машинами и частью построек беззвучно поднялся вверх, словно под землей родился пузырь газа, внезапно вырвавшийся на свободу. А затем вокруг места странного взрыва образовался 200-метровый шар, не дающий взрывной волне распространиться за пределы. Мощный вихрь прокрутил внутренности этого шарика, словно в гигантском блендере, и он с громким хлопком лопнул, выплеснув за свои пределы кучу вывернутого грунта и тучи пыли. Увиденное повергло в шок. О таком оружии Альянса Шилов точно раньше не слышал. Взорванный перекресток скрылся за деревьями, а в небе появились еще несколько оранжевых лучей, поочередно появляющихся в почерневшем от разрывов небе. Придя в себя, Шилов поддал газу, непроизвольно разгоняя минивэн. Теперь их машина катила по старой дороге, идущей параллельно радиальному шоссе. А в это время в посеревшем небе продолжал разгораться грандиозный воздушный бой. В высоте постоянно что-то взрывалось, и вниз падали обломки с кусками обшивки различных летательных аппаратов. Всего за 10 минут Шилов увидел минимум один падающий квадролет Альянса, пару сбитых вертолетов и пронесшийся низко над землей объятый пламенем истребитель. Разваливающихся беспилотников и горящих дронов было несколько десятков. Кроме этого, в землю периодически били оранжевые лучи, предвестники точечной бомбардировки, скорее всего, осуществляемой некими космическими станциями, бьющими прямо с орбиты. Через полчаса суматошной езды минивэн выехал из-под леска и помчался вдоль железнодорожного полотна. Еще пара километров, и Шилов увидел стоявший железнодорожный состав. Видок у того был необычный. В конце и начале состава прицеплены по нескольку древних товарных вагонов, а посредине он состоял из шести огромных рефрижераторов с холодильными установками и буквой «М» на боку. Когда минивэн поравнялся с составом, подозрения Шилова подтвердились. Совершенно внезапно на рефрижераторах начали разъезжаться крыши, и оттуда появились острые мысы поднимающихся ракет. Увидев происходящее, Шилов поддал газку и постарался оказаться как можно дальше до момента пуска. «Это то, о чем я думаю?» – растерянно проговорила Наташа. «Да», – Шилов кивнул и с опаской посмотрел на двух бойцов в тяжелых экзоскелетах, промелькнувших между кустами. А затем сзади раздалось нестерпимо громкое шипение, и в небо одна за одной ушли шесть баллистических ракет. После стремительного подъема на сотню метров с хлопками отстрелились стартовые ступени и врубились мощные разгонные двигатели, полностью заглушившие все звуки. А еще через несколько секунд раздались шесть мощных хлопков, сигнализирующих, что баллистические ракеты, наверняка оснащенные ядерными боеголовками, перешли на сверхзвуковую скорость. «Красиво ушли», – проговорил старший сын, когда шум чуть стих. И в этот момент очень высоко в небе один за одним расцвели шесть огненных цветков. При этом взорвавшиеся ракеты на несколько мгновений подсветили гигантскую сферу силового щита, прикрывающего Москву и часть территории Московской области. Увиденное поразило Шилова, и только сейчас до него дошло, что он снова оказался совсем в иной реальности, и, возможно, именно теперь только все начинается. Глава 3. Эвакуация, часть 2. 2045 год, Шилов. Они едва успели удалиться на пару километров от выпустившего ракеты железнодорожного состава, как примерно в то же место, где он стоял, ударили сразу три оранжевых луча. Затем по ним промелькнули яркие вспышки, и пространство огласили три оглушительных хлопка. После этого сомнений в незавидной судьбе железнодорожного ракетного комплекса у Шилова не осталось. А между тем бой в небе разгорелся с новой силой. Пару раз Шилов замечал целые рои беспилотников, атаковавшие звенья истребителей и вертолетов. Все чаще к земле устремлялись разбитые летательные аппараты. При этом постоянно что-то взрывалось, а иногда наиболее сильные взрывы подсвечивали гигантскую сферу, в существование которой отказывалось верить сознание. Минут через 20 беглецы проскочили под линией ЛЭП и подъехали к очередному перекрестку. Тут Шилов остановился и, не веря глазам, уставился на почти идеальный ровный отвал грунта, вздымающегося вверх метров на 8. Выскочив из автомобиля, он пробежал мимо рейсового автобуса с высыпавшими наружу пассажирами и с разгона взобрался на покатый вал. То, что он увидел, ему совсем не понравилось. Практически идеальная воронка достигала 200 метров в диаметре и была глубиной не менее 40. Внутри виднелись крупные куски дорожного покрытия, перемешанного с покорежными остовами автомобилей. К тому же воронка разверлась в столь неудобном месте, что перебраться через нее или объехать на автомобиле не было никакой возможности. Перспектива идти пешком Шилова не вдохновляла. Кидать минивэн нельзя. Навряд ли в данной ситуации они смогут найти транспорт или их захотят подвезти туда, куда нужно. Если так пойдет дальше, то вооруженные силы РФ не смогут долго сопротивляться, подумал Шилов и скрипнул от безысходности зубами. Точечные орбитальные бомбардировки, портящие транспортные узлы и выводящие из строя наиболее боеспособные подразделения, а еще этот чертов силовой купол, по всей видимости, не позволяющий кому-либо вылететь из-под своего полога. Вернувшись, нахмурившийся Шилов вцепился в руль и уставился на номерной знак рейсового автобуса. В салоне минивэна повисла тревожная тишина. Все, кроме самого младшего, понимали, что дальше они на машине точно не проедут, а после уничтожения железнодорожного состава возвращаться попросту некуда. С Альфой тоже не связаться. Ни одно устройство связи не работает. Вспомнив о последней возможности, Шилов достал из кармана звезду корпоративного инспектора и импульсивно нажал на ее центр, активировав сигнал тревоги. Он не знал, зачем это сделал в этой новой реальности, в которой это точно не работает. Внезапно гнетущую тишину прервал старший сын. «Пап, мы 5 минут назад проскочили под линией ЛЭП, под ней просека. Когда проезжали, я заметил старую грунтовку. Может, попытаемся проехать по ней?» Послушав Дениса, Шилов вернулся к линии ЛЭП и увидел невзрачную колею, петляющую между высокими кустами и молодыми деревцами. Иного выхода не было. Имни Вэн 1,5 часа продвигался по ухабам со скоростью быстро идущего пешехода. При этом он несколько раз застревал, и всему семейству приходилось вылезать и толкать машину. Всю дорогу Шилову казалось, что перед ними кто-то едет. Свежие следы протектора это подтверждали. А потом он окончательно убедился, что ему не привиделось. В какой-то момент, в 300 метрах впереди, между кустами промелькнула крыша внедорожника с навьюченными на ней чемоданами и сумками. А над головой продолжался нескончаемый воздушный бой. Мимо проносились раи мелких дронов, предшествующих появлению ударных беспилотников Альянса. Некоторые из них сбивали зенитные ракеты, другие совершенно неожиданно теряли ориентацию в пространстве, начинали беспорядочно метаться и падали в лес. Наших самолетов в воздухе тоже хватало. Особенно Шилову запомнилась атака юркого одноместного истребителя, носящегося над линией ЛЭП и пытающегося за несколько стремительных заходов уничтожить огромный рой беспилотников. Оранжевые лучи продолжали бить с орбиты, но делали это не так часто, как раньше. По всей видимости, у противника существовал некий лимит на их использование. При каждом появлении очередного луча появлялись очертания гигантской сферы над головой. А иногда в нее что-то врезалось и взрывалось настолько мощно, что по верхушкам деревьев проносилась остаточная взрывная волна, вызывающая ураган из сухих веток и листьев. Во всем происходящем вокруг беспределе Шилова пока радовало только одно. Сколько он не смотрел по сторонам, не заметил ни одного ядерного гриба на горизонте. Это значило, что Альянс пока не хочет применять ядерное оружие и решил попробовать победить РФ при помощи более технологичных средств. А по всем радио и телевизионным каналам продолжал вещать голос диктора, который изменил текст и однозначно сообщал, что на Российскую Федерацию напал вновь созданный Альянс демократических держав. Текст инструкции тоже поменялся. Теперь всем москвичам и жителям Московской области настоятельно советовали проследовать к станциям метро, либо спуститься на подземные парковки, подвалы жилых домов и торговых центров. Гражданам советовали взять с собой воды, еды и медикаментов на несколько дней, так как возможны некоторые перебои с обеспечением населения. Ехать оставалось 30 км, когда минивэн в очередной раз сел на грунт. Семейству пришлось снова вылезать и его толкать. А когда они уже залезли назад, из густых кустов выбрался молодой полноватый мужчина в охотничьем камуфляже дубок, очках на носу и с помповым ружьем наперевес. Увидев вновь появившегося, жать на газ Шилов не стал, так как сходу разогнаться на этих ухабов все равно не получится. Вместо этого он на треть опустил окно и положил обе руки на верхнюю часть руля. При этом взгляд непроизвольно скосился на карабин-молот, который со сложенным прикладом поместился в пластмассовой нише водительской дверцы. Шилов отлично понимал, что если дернется и схватит его, то выстрелить все равно не успеет. Тем более из наложившихся воспоминаний своего двойника он выяснил, что карабин не сможет выстрелить без развернутого приклада. Судя по смутным образам, он хотел эту ненужную функцию исправить с помощью специальной заглушки. Но сделал ли это его двойник, Шилов не помнил. «Бензин в запасных канистрах есть?» – грозно спросил явно нервничавший молодой мужик. При этом он вплотную подошел к водительской дверце и направил на нее ствол. «В канистрах точно нет. Мужик, не дури. У меня в машине жена и дети», – сказал Шилов спокойно. «У меня тоже дети», – нервно проговорил очкарик, и его взгляд пробежался по Наташе и пацанам, замершим на заднем сиденье. «Так если есть дети, нам надо держаться вместе», – подчеркнуто дружески начал Шилов, почувствовав нерешительность неопытного гоп-стопера. «Это же твоя машина мелькала впереди. Давай вместе подъедем. Я помогу, чем смогу. Или подвезу, куда надо». «Если бензина в запасных канистрах нет, значит, валите из машины», – грозно потребовал не послушавший увещевания очкарик и передернул цевьё помповика. При этом из экстрактора в траву упал нестреляный патрон 12-го калибра. После этого импульсивного показательного поступка Шилов понял, что договориться с нервным типом будет трудно. «Забирать машину – это неправильно. Ты же нормальный человек. Неужели не видишь, что творится?» Все же решил попробовать Шилов и посмотрел наверх, где в этот момент пролетала целая эскадрилья ударных беспилотников Альянса, направляющихся в сторону Москвы. Очкарик нервно зыркнул в небо, и в этот момент Шилов убрал правую руку с руля. Он уже несколько раз пожалел, что не взял с собой один из пистолетов, оставив все оружие в БТРе. «Не доводи до греха, вылазь наружу», — приказал гоп-стоппер. «А моя семья?» — тихо пробормотал Шилов, чувствуя, что начинает закипать. «Да мне твоя семья до одного места! Быстро все из машины!» Больше не сдерживаясь, взревел очкарик и перевел ствол помпового ружья на окошко, прямо за которым сидел младший сын. «Все, все, я понял, мы выходим, только не нервничай!» Соглашаясь на все, проговорил Шилов, не сводя глаз с трясущихся рук, державших ходившее ходуном ружье. «Денис, открывай свою дверцу и выводи братьев. Наташа, ты тоже выходишь следом за ним», проинструктировал он и услышал, как у него за спиной открылись пассажирские дверцы. В принципе, он был готов отдать минивэн ради того, чтобы никто не пострадал. Судя по примерным прикидкам, до бетонки, ведущей к расположению танковой дивизии, оставалось километров 20. Конечно, будет трудно, но они смогут добраться пешком. «Видишь, все выходят, только не стреляй, это никому не нужно», монотонно проговорил Шилов, стараясь успокоить нервного очкарика. Теперь его заботило лишь одно – как аккуратно выйти самому, чтобы тот не увидел сложный карабин, засунутый в дверцу. А то ведь начнет с перепугу палить во все, что движется. То, что он в состоянии это сделать, Шилов не сомневался. И в этот момент, как он собрался открыть водительскую дверцу, прямо над линией МЛЭП пронесся фронтовой штурмовик с красными звездами и эмблемами военно-космических сил РФ на крыльях. Нервный товарищ с ружьем явно не был готов к тому, что небо над просекой перечеркнет очередь трассирующих снарядов, пытающихся достать очередную волну беспилотников. В результате он пригнулся от неожиданности, при этом задрав длинный ствол вверх. А вот обстрелянный Шилов даже не моргнул. Руки выдернули карабин из пластмассовой ниши, и пальцы без участия сознания щелкнули флажковый предохранитель и дернули затвор. Очкарик выпрямился, и в этот момент указательный палец опера нащупал спусковой крючок и начал на него очень часто нажимать. При этом Шилова оглушило грохотом выстрелов, боковое стекло покрылось трещинами, и обзор окончательно затянул пороховой дым и пыль, выбиваемая пулями из пробиваемой насквозь водительской дверцы. Он продолжал дергать за спусковой крючок, пытаясь удержать ровно дергающийся карабин, стреляющий в силуэт, облаченный в камуфляж дубок. Лишь когда затвор встал на задержку, Шилов распахнул дверцу и, выскочив наружу, выбил помповое ружье из рук, корчившегося в траве неопытного гоп-стоппера. Из 20 пуль минимум треть попала в его тело, и теперь он изгибался, глядя в небо через оправу разбитых очков и выпуская кровавые пузыри изо рта. «Наташа, все нормально», – предостерегающе выкрикнул напрочь оглохший Шилов и сам себя не услышал. «Стойте там, я сейчас закончу». Он подобрал помповик и снял с пояса несостоявшегося гоп-стоппера патронтаж, наполненный патронами 12-го калибра. В этот момент агония умирающего почти прекратилась. «А ведь я мог тебе просто помочь», – скорбно проговорил Шилов и посмотрел в наполнившиеся кровью глаза. Затем он обернулся и увидел Наташу, замершую с пацанами у передка минивэна. «Быстро в машину», – приказал Шилов и сел за руль. Перед тем, как тронуться, он передал помповое ружье жене, поменял магазин в карабине «Молот» и положил его себе на колени. Когда они проехали метров 300, Шилов увидел внедорожник, стоявший прямо на пути. Сразу догадавшись, чья это машина, он с трудом ее объехал, проломившись через невысокую поросль. При этом он увидел молодую настороженную женщину, сидевшую на переднем пассажирском сиденье внедорожника. Кроме нее в салоне находились две девчушки, на вид 5 и 7 лет, с любопытством смотревшие на проезжавшую мимо машину, через немного запотевшее стекло. Испуганно осуждающий взгляд девушки ему не понравился. Опершилов почувствовал, что она явно знала, куда и зачем отправился ее муженек, и теперь поняла, что он не преуспел в своих намерениях. «Саша, может, нам их надо подвести?» – проговорила Наташа, и он ее расслышал, несмотря на звон в ушах. «Куда подвести?» – нервно спросил Шилов. «Во-первых, не я устроил эту проблему, и не мне ее расхлебывать. А во-вторых, вполне возможно, им будет безопаснее оставаться здесь. Да и ножки у них есть, куда-нибудь дотопают. А потом будут всем рассказывать, как их родного и любимого человека убил бандит, ограбивший их на дороге», – раздраженно закончил Шилов, который сотни раз лично слышал подобные рассказы мнимых жертв. А потом выяснялось, что в реальности все происходило совсем наоборот. «Саша, там дети, они ни при чем», – шепотом проговорила жена и отвернулась. Расслышавшись это, Шилов тяжко вздохнул. «Наташа, я тебя уверяю, что чем быстрее я найду Альфу, тем быстрее мы сможем попытаться всем помочь. Кстати, в том числе и им. А если очень повезет, то даже их нервный папаша будет жив». Двигаясь дальше, они пересекли пару проселков с отличным дорожным покрытием. Шилову хотелось на них завернуть, но, поразмыслив, он продолжил пробиваться по колее, накатанной грибниками и техничками электриков, обслуживающими ЛЭП. И лишь когда линия начала отворачивать в сторону от маршрута, им пришлось выехать на очередной проселок. А когда до расположения танковой дивизии оставалось километров 10, Шилов увидел, что впереди поднимается столб дыма от разгорающегося лесного пожара. «Саша, там что-то горит», – предостерегающе проговорила жена. «Вижу. Скоро тут везде будет гореть. Закройте все форточки и наденьте маски. Мы обязаны проскочить», – проговорил глава семейства сквозь зубы и поддал газку, спеша к зоне задымления. Видимость с каждым метром становилась все хуже. И после того, как минивэн чуть не влетел в стоявший посреди дороги грузовик, Шилову пришлось сбавить скорость. Преодолев с километр, они объехали несколько силуэтов машин. По дороге Шилов увидел человека, лежавшего на обочине, но останавливаться не стал. А дальше вдоль проселка выросли две стены огня, иногда смыкающиеся сверху. Высокие ели пылали, словно огромные факела, а ветер раздувал верховой пожар, идущий им навстречу. Кузов минивэна тут же нагрелся, и внутри стало нестерпимо жарко. Но сейчас Шилов боялся не этого, а того, что на дорогу упадет один из ярко пылающих еловых стволов. Вот тогда им точно не проскочить. Однако им повезло. Через пару минут они выскочили из эпицентра пожара, пересекли очередной перекресток и вынырнули на участок трассы, с которого сильный ветер уносил дым. Только тут Шилов понял, что внутри салона минивэна застыла туманная марева. Он приказал открыть окна, чтобы выпустить скопившийся угар, и услышал гулкий взрыв, а затем еще один, и еще. После десятка взрывов из-за поворота выскочил армейский грузовик, несущийся по встречке. Едва уклонившись от столкновения, Шилов успел рассмотреть сидевшего за рулем подростка и двух девчонок с искаженными от испуга лицами. Чудом разминувшись с грузовиком, минивэн взобрался на небольшой подъем и остановился на обочине. И тут Шилов увидел то, что ему совсем не понравилось. Дальше шоссе заходило в небольшой поселок, а прямо над ним летала пара вражеских беспилотников, которые быстро кружили над домами и выпускали ракеты с тепловым наведением по машинам, появляющимся на дороге. Конечно, это были небольшие ударные беспилотники класса «Акула», а всего лишь средние барракуды, имеющие на подвесках по дюжине небольших ракет. Но для того, чтобы навести шорох в небольшом поселке, и этого вполне хватило. «Что будем делать?» – спросила Наташа, словно озвучив мысли Шилова. «Нам надо на ту сторону», – ответил он и тронулся, уклоняясь от встречных машин, вырвавшихся из поселка. «Саша!» – предостерегающе воскликнула жена, увидевшая, как в микроавтобус, идущий навстречу, попала одна из ракет. «Наташа, помолчи! Если я нужен, то мы проскочим», – прорычал Шилов и, уклоняясь от места подрыва, свернул в проулок. При этом выпущенная уже по ним ракета влетела в дом и осыпала минивэн градом осколков. Треснутые лобовое и боковое стекло тут же рассыпались. Барракуда проскочила мимо. А Шилов давил педаль газа, выруливая к замаячившему впереди съезду, ведущий к березовой роще, опоясывающей поселок с другой стороны. И в этот миг к ним навстречу устремился второй беспилотник. Шилов успел заметить, что на двух подвесках не осталось ракет, а затем заработал курсовой пулемет «Барракуды», начавший выбивать куски асфальта из дороги. «Похоже, не проскочим», – пробормотал Шилов, глядя на быстро приближающиеся фонтаны крошева, выбиваемые крупнокалиберными пулями. И в этот миг со стороны рощи послышались знакомые звуки. Короткая очередь стремительных трассеров из 30-миллиметровой пушки ударила в беспилотник, сбив его с курса атаки. При этом барракуда клюнула хищно загнутым носом и с разгона влетела в дорожное покрытие, пропахав его рядом с минивеном. Следом раздался хлопок, и дымящиеся остатки летательного аппарата объяло ореолом яркого пламени. А в это время из березовой рощи вырулил БТР «Ракушка-38», ставший Шилову родным за время его прошлых мытарств. «Альфа!» – выпалил он, радостно улыбаясь, и уловил краешком глаза, как Наташа на него вопросительно зыркнула. Глава 4. Станция Мир-5. Космическая станция Мир-5. Геостационарная орбита. 36 тысяч километров от поверхности Земли. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Полет транспортного корабля «Заря-4» и стыковка со станцией Мир-5 должны были пройти в автоматическом режиме. Курсант Космической академии Анна Алферова следила за происходящим с места для туристов. Именно так пренебрежительно российские космонавты прозвали ряд сидений, расположившихся за местами основных членов и командира экипажа. Они, в отличие от Анны, восседали на 4 стационарных креслах, расположенных напротив большого обзорного монитора. Анна выглядывала из-за спин опытных космонавтов и не могла налюбоваться видами, открывающимися изнутра небольшого рейсового космолета. Первоначально корабль предназначался для миссии на Марс, но после отмены грандиозной программы по освоению Красной планеты превратился в обычный транспортный грузовик, многоразового использования, курсирующий от Земли до станции Мир-5. Это был первый полет Анны в космос. К тому же, в связи с предшествующими ему обстоятельствами, она постоянно чувствовала волнение, переходящее в навязчивую нервозность. «Автобус в пути. Время подлета 2 минуты. Начинаю подтормаживать курсовыми», – жаргонно отчитался опытный командир экипажа майор Березов. «Скорость станции стабильна. Разрешаю остановку по требованию. Занимайте боковой стыковочный шлюз номер 3 служебного модуля», – тут же из динамиков ответил голос, отлично знакомый Анне с самого детства. Дядя Юра. Нынешний командир станции Мир-5, полковник военно-космических сил Юрий Семенович Крикалев, летчик-космонавт с общим стажем нахождения в космосе, едва не достигающим 7 лет. Имея высший допуск, он долго работал с матерью и отцом в подземном комплексе по проектам, имеющим сверхсекретный артикул «Сигнал», и помогал Анне осуществить экспериментальную программу самостоятельного зарождения и последующего программирования искусственного интеллекта. А еще он был тем человеком, с которым она очень жаждала поговорить, желая наконец выяснить, что случилось с ее родителями. Стыковка прошла в штатном режиме, и буквально через 5 минут распахнулся люк переходного шлюза, ведущего внутрь служебного модуля, являющегося самым крупным сегментом станции. Встреча, как всегда, у космонавтов прошла радушно. Анну по очереди облапали 5 членов экипажа обоего пола, чья вахта должна была через 2 суток закончиться. Вновь прибывшие передали старичкам грелку со спиртом и другие контрабандные деликатесы. Затем по-быстрому обсудили штатный запуск с космодрома «Восточный», полет до станции и свежие космические сплетни, в обилии курсирующие в сообществе космонавтов. Следом прошла обычная рутина по разгрузке транспортного модуля и передаче станции под управление нового экипажа. Все это продолжалось почти 2 часа, и за это время Анна едва перекинулась 2 словами с дядей Юрой, который по ее призывным взглядам явно понял, что космонавт-стажер Алферова очень желает приватно побеседовать. Доставив из грузового отсека транспортника очередной контейнер с грузом, Анна едва успела его транспортировать в служебный модуль и закрепить в специальную нишу для хранения, когда почувствовала, что сзади к ней кто-то подлетел. Резко обернувшись, она увидела полковника Крикалева и замерла в невесомости, с надеждой на него уставившись. «Курсант Алферова, ну что застыло? Полетели в астрономический модуль, там сейчас никого нет», – проговорил пока еще действительный командир станции. По лицу Анны проскочила нервная улыбка, и она резко нажала на сенсор активации створок, закрывающих нишу. А в этот момент она не заметила, что весящий несколько сот килограммов грузовой контейнер не зашел до щелчка в паз, и его угол вылез, не дав пневматике закрыть пластиковые створки. Послышалось надсадное шипение, и Анна вместо того, чтобы подтолкнуть контейнер внутрь, провела по сенсору ладонью, значительно наращивая усилие пневматического привода. Из-за резкого скачка давления в простенькой системе прозрачный шланг выскочил из форсунки, обдав ее потоком технического воздуха. Одновременно оттуда выплеснулась дюжина капель машинного масла, как обычно присутствующих в патрубках. Полковник Крикалев мгновенно среагировал, обесточил пневмопровод, толкнул контейнер в паз и закрыл створки вручную. Все это он сделал так быстро и умело, что Анна даже не успела дернуться, чтобы ему помочь. К ним тут же подлетел будущий командир станции майор Березов и молодой стажер-космонавт в звании лейтенанта из сменяемого экипажа. «О, да я смотрю, Аннушка уже разлила масло», – проговорил улыбающийся майор и указал на десяток янтарных капель, медленно разлетающихся в разные стороны. «Коля, типун тебе на язык. Это разве пролила? Ты же помнишь, как на международной станции два японских распиздяя раздолбали бак с 2 литрами НП-257? Вот это да! Разлили так разлили. А тут так, пара капель», – проговорил Крикалев и посмотрел на космонавта-стажера из своего экипажа. «Лейтенант, уберите здесь все, а затем займитесь разгрузкой транспортника». Пробывший на станции 3 месяца стажер явно хотел возразить, но промолчал, при этом неодобрительно зыркнув на Анну. «Ну-ну», – промычал Березов и радостно ощерился. «Так, курсант Алферова, за мной», – безапелляционно приказал Крикалев и, ловко оттолкнувшись от страховочной скобы, поплыл к распахнутому люку, ведущему в главный коридор разветвленного нутра станции. Анна виновато улыбнулась и начала продвигаться следом, едва успевая не потерять из виду юркого командира. Нагнала она Крикалева только у распахнувшегося люка, ведущего в далеко выдвинутый астрономический модуль, являющийся обсерваторией, оснащенной мощным гамма-телескопом, постоянно сканирующим безбрежное пространство космоса за бортом. «Дядя Юра, ну зачем вы так? Я же знаю традиции. Прибывший космонавт-стажер должен лично разгрузить транспортник и 3 раза проверить все его системы», – начала Анна, оказавшись в вспомогательном сегменте, ведущем в нужный модуль. Полковник обернулся и неодобрительно покачал головой. «Курсант Алферова, для вас я дядя Юра на земле, а тут я пока командир станции и офицер, значительно выше вас по званию», – с появившимся металлом в голосе отчеканил Крикалев и, подождав, когда Анна залетит внутрь обсерватории, закрыл за ней огромную створку люка. «Так точно, товарищ полковник», – отчеканила Анна и едва не отдала честь. «Да ладно, расслабься. Тут можешь называть меня дядей Юрой. Все равно никто не услышит. Насколько я понял, ты срочно хотела со мной поговорить?» «Да». «Спрашивай, если смогу, отвечу», – проговорил полковник и подлетел к огромному чашеобразному иллюминатору, открывающему отличный вид на далекую землю. «Дядя Юра, я знаю, что вас включили в комиссию, расследующую инцидент в подземном комплексе». После этого смелого утверждения Крикалев нахмурился и уставился Анне прямо в глаза. «Кто тебе сказал?» «У отца много друзей. До информации по инциденту у них допуска нет, но список членов комиссии мне выдали». «Значит, решила встретиться с тем, кто не сможет тебе отказать? Тебя поэтому включили в расписание полетов в последний момент?» «Нет, я же готовилась 2 года», – Анна замотала головой, отвергая домыслы старого друга ее родителей. «После инцидента меня сначала временно отстранили от полетов, но потом я смогла сдать все психологические тесты и пройти детектор. Это совпало с прорывом в программировании экспериментального скина, находящегося на станции. Вот меня и решили вне очереди отослать сюда». «Анна, ты пойми, вся информация секретная. А я ознакомился только с той ее частью, которую переслали сюда по зашифрованному информационному лучу. Так что пока я не могу на что-либо повлиять. Через 3 суток буду на Земле. И тогда от меня будет больше толка. Но вот только что-либо сообщить по открытым каналам, пока ты остаешься здесь, я не смогу. Дядя Юра, я все понимаю. Но расскажите мне хотя бы то, что уже доступно. А то меня держат в неведении, взмолилась Анна. Хорошо. Я подумаю, что можно рассказать, задумчиво пообещал Крикалев и активировал новенький гамма-телескоп, начавший сканировать пространство вокруг Земли. Одновременно с этим на иллюминаторе начали появляться сотни меток космических кораблей, станций, спутников и шаттлов, находящихся на орбитах голубой планеты. Удовлетворенно посмотрев на начавшую вырисовываться проекцию, командир станции снова повернулся к Анне. А теперь расскажи мне то, что знаешь. Насколько я понял, ты тоже присутствовала на территории комплекса в тот день. Она почувствовала, что дядя Юра колеблется, и поняла, что придется все рассказать, причем ничего не утаивая. Меня привезли в подземный комплекс 2 мая, и я провела там всю неделю, помогая отцу настроить суперкомпьютер в его лаборатории. Они к чему-то готовились? Кажется, нет. Обычная рутина. Мать занималась в лаборатории искусственного биосинтеза, а отец подготавливал квантовый пробойник к тестовому холостому прогону всех энергосистем. Насколько я понял из отчетов, ты вышла из комплекса прямо перед инцидентом. «Нет, не так», – пробормотала Анна почти шепотом, окончательно решив поведать дяде Юре все то, что она никому раньше не рассказывала. 9 мая меня выводили из комплекса по стандартной схеме. Сначала на лифте, а затем пешком по галереям всех уровней. Нечто необычное начало твориться еще в лифте. Голова резко заболела, и пол подо мной завибрировал. Но этого никто из сопровождения не заметил. Я решила, что это слабость после бессонных ночей. Но когда шла по одной из галерей, явственно увидела полупрозрачные фигуры. Фантомов никто, кроме меня, не заметил. Пришлось сделать вид, что ничего не происходит. А когда группа выходила в транспортный туннель, энергетический барьер образовался прямо у меня за спиной. Я видела, как охранник, пришедший следом, медленно растворялся прямо в воздухе, пока вовсе не исчез. Что было потом? Потом меня экстренно вывели наружу, продержали 3 дня в спецгостинице ФСБ и, получив полные отчеты и подписи о неразглашении, отпустили готовиться к старту. Мне показалось, что от меня решили просто избавиться. Почему ты не указала в отчетах о увиденных фантомах и вибрации, которые больше никто не почувствовал? Услышав вопрос, Анна потупила взор и тяжко вздохнула. Дядя Юра, ты же все понимаешь. Если бы я об этом рассказала следователям, то меня бы надолго заперли, и космос был бы для меня навсегда закрыт. Ясно. Немного повозившись с настройкой телескопа, Крикалев попросил ее описать подробно все необычное, что она почувствовала и увидела. Она поведала о физических ощущениях, а потом долго рассказывала о фантомах разной степени прозрачности, всю дорогу мелькающих в галереях. Особенно полковника заинтересовала дюжина пронумерованных бойцов в бронированных экзоскелетах с характерными шевронами спецназа США, которые Анна, как ей казалось, подробно рассмотрела. А старшие братья в курсе ситуации с родителями? Нет, я решил ничего не сообщать, пока все не прояснится. А те, кто этим занимается, держат их в неведении. Они до сих пор думают, что родители работают. Да уж, в этом нетрудно всех убедить. Твой отец и мать иногда по полгода на поверхность не поднимались. Дядя Юра тяжело вздохнул и начал на автомате помечать разные группы спутников, разделяя их по типам и орбитам. Это продолжалось несколько минут. И Анна заметила, что он начал увлекаться. «Ну так что?» – не выдержав, спросила она, прервав затянувшуюся паузу. «Хорошо, я тебе поведаю то, о чем знаю. Только не вздумай кому-нибудь разболтать». Анна часто закивала и замерла, боясь спугнуть удачу. «Через 3 дня после возвращения на Землю я буду знать больше, а пока обрисую предварительный расклад. По полученным данным, часть того энергетического пузыря, что ты видела, это граница некого хроносдвига, по всей видимости образовавшегося после незапланированного эксперимента, произведенного твоим отцом с квантовым пробойником. Но как? Он же не собирался ничего делать, возмущенно выпалила Анна. Аннушка, как ты думаешь, почему твой отец отослал тебя из комплекса именно 9 мая? Этот неожиданный вопрос заставил ее призадуматься. Ну, мы почти закончили. Суперкомпьютер начал обсчитывать какой-то прогноз, промямлила Анна и осеклась. Вот-вот, пробормотал дядя Юра. Короче так, внешне внутренности комплекса не повреждены, то есть взрыва там точно не было. Значит, туда заходили группы? Удивленно спросила девушка. Заходили. Только не все выходили, загадочно проговорил полковник Рикалев и недовольно покачал головой, всматриваясь в составленную телескопом карту расположения рукотворных аппаратов, летающих вокруг Земли. Что-то в этой постоянно меняющейся схеме ему явно не нравилось. «Что значит, не все выходили? Они нашли родителей?» – дрожащим голосом спросила Анна и затаила дыхание. Поочередно зашли три спецгруппы, по два профессиональных сталкера. Первая группа добралась до второго минусового уровня и вернулась. Вторая дошла до лифтовой шахты, и после возвращения один из исследователей бесследно исчез. Третья группа не вернулась совсем, то есть проникнуть ниже второго уровня пока невозможно. А если отправить робота или дрон? Аннушка, ты думаешь, ты одна такая умная? Роботов отправляли. Только почти вся наша суперсовременная электроника начинает вырубаться прямо за границей пузыря. Даже для съемки внутри пришлось использовать старинные пленочные камеры. «И что теперь будет?» – обреченно проговорила Анна. «Идет расследование, и кое-какие его детали наводят на некие интересные теории. Ты в курсе, что кроме твоих родителей и тех, кто был в комплексе, одномоментно исчезли еще несколько интересных персонажей?» «Кто?» – выпалила девушка, пытаясь уцепиться за любую ниточку. «Некоторых ты знаешь. 9 числа исчез крестный твоих братьев и закадычный друг твоего отца – доцент Северский. Причем он исчез из хорошо охраняемого института. Я видел съемки с камеры наблюдения. Он просто растворился в воздухе, когда сидел у себя в кабинете. Кроме Северского, пропали 64 бойца роты ВДВ вместе со своим командиром. Кстати, их командир, капитан Сухов, родной сын командующего Московским военным округом. Все они находились на учении в Калининградской области и просто перестали выходить на связь. Те, кто остался, утверждают, что они просто растворились в воздухе. Но как это все связано? Они все исчезли в ту самую секунду, в которой образовался энергетический пузырь вокруг лаборатории. Кроме них, чуть позже исчезли майор московской полиции из убойного отдела, некто Шилов, и двое модифицированных. Самое интересное, что один из них – самый первый модифицированный человек. Насколько я знаю, экспериментом по вживлению искусственной нейросети – заменивший нервную систему, руководил твой отец. Как говорится, нулевое поколение. А вместе с ним исчезла единственная модифицированная 5-го поколения. Эксклюзивный засекреченный образец. Но самое интересное, они находились совершенно в разных точках нашей страны. И как все это связано? Я не знаю, но могу предположить, что у твоего отца получилось, загадочно проговорил дядя Юра. Анна поняла, что он имеет в виду. И недоверчиво покачала головой. В то, что отец решится на эксперимент, она не верила. Ведь он должен был ее предупредить. Крикалев отвернулся от задумавшейся девушки и принялся быстро выводить какие-то графики и таблицы прямо на активное голографическое покрытие огромного иллюминатора. «Ты не беспокойся. Через 3 месяца вернешься. Я уверен, за это время все прояснится», – проговорил он, не сводя глаз со строчек данных, быстро пробегающих по прозрачной поверхности. «Дядя Юра, что там такое?» – спросила Анна, желая отвлечься от тяжких дум. К тому же его поведение ее заинтересовало. «Что-то непонятное. Да что они, черт возьми, творят?» – воскликнул Крикалев и включил коммуникатор, вмонтированный в стойку панели управления. «Коля, к нам на сближение идет американский челнок «Энтерпрайз». Минут через 20 наши курсы сойдутся. Ты что-то знаешь об этом или как?» «Нет, мне ничего не сообщали. Может быть, опять на Земле что-то напутали», – проговорил будущий командир станции. «Все работы прекратить. Объявляю желтый уровень тревоги. Коля, дуй в пункт управления станцией и вызывай Enterprise на связь. Я сейчас буду. Да, на всякий случай, активируй программу автоматического маневра уклонения». Глава 5. Станция «Мир». Часть вторая. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. После отданных распоряжений Крикалев приказал Ане, чтобы та следовала за ним, и на максимальной скорости устремился к модулю управления, находящемуся в трех отсеках от технического модуля. Когда Анна его догнала, то застала четырех самых опытных космонавтов из двух экипажей, зависших возле ряда обзорных мониторов. Как она поняла, связь с американцами уже установили, и на одном из мониторов помаргивала нечеткая картинка, транслируемая из рубки управления шаттлом. Перед камерой расположились два ряда кресел, в которых сиделись 8 американских астронавтов в новеньких блестящих скафандрах, оборудованных керамидовыми экзоскелетами. «Майкл, вы слишком быстро двигаетесь в нашу сторону», проговорил Крикалев на чистом английском, и, судя по обращению, он явно знал того, кто сидит на месте командира шаттла. «Юрий, у нас аварийная ситуация, борьба за живучесть», практически на русском языке ответил американец. «Выпускали спутник из грузового отсека, произошел небольшой взрыв, в результате жилой отсек разгерметизирован, в лубке управления постоянная утечка воздуха. Мы с ребятами едва успели запихнуть раненого парня в скафандр. Сейчас передам тебе полную телеметрию шаттла». По экрану тут же пробежали строчки цифр. «Как видишь, почти такие же повреждения, как на той китайской станции, которой после столкновения со взбесившимся спутником нам 3 года назад пришлось вместе спасать», неожиданно напомнил американец. «Майкл, я все понял. Центральный причальный порт служебного модуля в твоем полном распоряжении. Только перед стыковкой снизь скорость, а то ты нам опорные сегменты с блоками фотоэлементов снесешь». «Я знаю, ты можешь», уже завершая спич, поддел американца Крикалев. «Я снизу скорость, через 17 минут пристыкуемся. Юрий, сразу после стыковки нам понадобится медик и стандартный набор для латания пробоин с внешней стороны фюзеляжа. Ждем, через 10 минут все будет готово». Экран видеосвязи тут же моргнул и погас, а командир станции начал быстро отдавать распоряжение всем членам экипажа, включая вновь прибывших. По расписанию Анна должна была надеть свой легкий скафандр, оставшийся в транспортном модуле «Заря», поэтому она полетела за 2 высшими офицерами, направившимися к служебному модулю. Из-за этого она невольно слышала, о чем они негромко говорят. «Семёныч, что-то мне все это не нравится», – недовольно проговорил сменный комендант станции майор Березов. «У американцев и европейцев за последние 3 дня 17 штатных запусков. Мы еле поймали окно, чтобы никому не помешать. А теперь их бешеная корыта несется прямо к нам». «Коля, все нормально. Это же Майкл Армстронг, внук того, кто первым ступил на Луну. Тем более я его лично знаю. 3 вахты провели вместе на МКС-2, еще до постройки мира. Многое пережили. Кстати, отличный парень. А насчет частных запусков? Так у них сроки горят. 37 погодных установок надо скорректировать и разместить их на очень низкой орбите. Такая грандиозная программа без внештатных ситуаций никак не обойдется». Анна с интересом изучала всю доступную информацию по новым космической программе США. 7 погодных установок, размещенных на низких орбитах над Северной Америкой, в недалеком будущем должна была начать успокаивать ураганы и тайфуны, иногда проходящие по территории континента. «И все же, не нравится мне это. Что им делать на этой далекой орбите?» – пробурчал майор Березов, и, отделившись от Крикалева, направился в транспортный модуль для облачения в именной легкий скафандр. Анна очень хотела посмотреть на астронавтов в их новеньких скафандрах. Проскочив мимо дяди Юры, она устремилась вслед за майором, но внезапно почувствовала, что ее поймала за щиколотку крепкая рука, остановив прямо у люка, ведущего в переходной шлюз. Обернувшись, она увидела, что ее держит Крикалев. «Курсант Алферова, а это ты куда собралась? Разве в Академии не учат штатному расписанию поведения экипажа в аварийных и экстренных ситуациях?» Громко спросил он и бесцеремонно потянул Анну к себе. «А ну-ка марш к резервной панели управления станцией!» «Ну...» – начала была Анна, желая оспорить приказ, и посмотрела в глаза командира станции, который ее уже отпустил и теперь сам умело облачается в легкий скафандр, используемый внутри космических аппаратов в случае нештатных ситуаций и во время стартов с Земли. «Курсант Алферова, никаких «но»!» – прервал он ее. «Быстро на место дежурства! А за тем, что мы здесь будем делать, можно и оттуда понаблюдать!» проговорил Крикалёв и постучал по боковой проекции своего шлема, где была установлена стационарная камера. «Но мой скафандр, он там!» – все же попыталась возразить Анна. «Ничего, в запасном пункте управления есть штатный скафандр старого образца. Наденешь его», – отбил полковник Крикалёв и так грозно зыркнул на девушку, что она поняла, что лучше отправиться туда, куда положено. Анна пролетела мимо одевающих скафандры улыбающихся космонавтов и импульсивно рванула вглубь станции. Но тут же едва не влетела в стажера-космонавта, тянувшего оранжевый контейнер с несколькими аварийными комплектами для латания дыр в космических аппаратах. В последний момент, схватившись за страховочную скобу, Анна увернулась от столкновения с хмурым лейтенантом и помчалась дальше. Она пересекала один за одним центральные модули разного назначения, образующие 400-метровой длины корневой коридор, от которого в сторону ответвлялись отдельные модули разных назначений и нежилые структурные сегменты с блоками фотоэлементов и грузовыми платформами. И хотя она раньше на станции Мир-5 не была ни разу, это не мешало ей хорошо ориентироваться и безошибочно определять направление движения. Не зря в бассейне Центра подготовки космонавтов воссоздана практически полная копия новой российской станции. Она видела, как по ходу ее полета начали загораться мерно моргающие оранжевые огоньки на панелях автоматического управления системами. В случае повреждения двойной оболочки любого модуля, они напрямую получат команду с датчиков и смогут самостоятельно задраить любую переборку или люк. Стремясь в самый дальний уголок станции, Анна ругала дядю Юру на все лады. Первый раз в космосе и в первый же день нештатная ситуация. Ей не хотелось отсиживаться на галерке за запасным пультом управления. Вместо этого она хотела помочь и проявить себя, доказав всем, что она не просто протеже очень влиятельных людей, знающих отца, но и сама кое-чего стоит. А дядя Юра своей опекой на корню зарубил ее стремление и даже припомнил старый пункт полувоенного космического устава, который, как она слышала, уже давно никто не соблюдал. Лично она искренне считала, что в космос должны летать люди без погон и званий. Лучше всего обычные гражданские ученые и специалисты, не скованные военной дисциплиной и приказами безмозглых вояк. Минут за 5 яростного полета в невесомости она добралась до другого конца станции и замерла перед закрытой переборкой, ведущей в обычный на вид грузовой модуль, на самом деле являющийся скрытым пунктом управления и заодно хранилищем искусственного разума, который она несколько лет дистанционно программировала с Земли. Если честно, то Анна долгих 2 года стремилась сюда попасть, но только не при таких обстоятельствах. Раскрыв липучку на запястье, она посмотрела на закрепленную там карточку с личным криптокодом и провела ей над сенсором. Переборка тут же отъехала в сторону, открыв проход в небольшой затемненный модуль, в центре которого был закреплен контейнер, похожий на саркофаг, с намалеванным белым маркером буквами на черном боку – А.Л. Сама Анна называла искусственный интеллект Алешей. По пути, проведя рукой по холодной матовой поверхности, скрывающей под собой миллиарды сопряженных нейросетей, образовавших некое подобие человеческой нервной системы с мозгом, Анна подлетела к резервной панели управления и внезапно запоздало почувствовала статический разряд, проскочивший между пальцами и саркофагом. Если бы она не понимала, что это невозможно, то обязательно решила, что Алёша таким образом ее поприветствовал. Мотнув головой, Анна уселась в единственное кресло оператора и посмотрела на немного изогнутый корневой сегмент станции, образующий 400-метровый коридор. Затем она пристегнулась и инициировала закрытие толстенного люка, отгородившего ее от станции. После этого девушка посмотрела на стоящий в нише громоздкий потертый скафандр, специально предназначенный для выхода в открытый космос, и недовольно покачала головой. «Ну уж нет, я это старье не надену. Неизвестно, кто в него последний раз блевал», – проговорила она, сморщив вздернутый нос, и решительно активировала пульт управления. Перед ней тут же появилось спроецированное 3-мерное изображение, обрабатываемая Алешей и выводимая в границах инфополя посредством 1000 точечных микропроекторов, вделанных в поверхность антигравитационного саркофага. Изображение, полученное сразу с полусотни камер, трансформировалось в точнейшую голограмму, превратившую объем грузового отсека в точную копию служебного модуля с группой замерших космонавтов, приготовившимся к стыковке шаттлом Enterprise. На миг Анне показалось, что она сама сидит у них за спиной. Одновременно над головой появились несколько виртуальных экранов, показывающих двухмерные изображения из иных ключевых сегментов, с возможностью в любой момент на них переключиться. Дотронувшись до того, что транслировал внешнюю картинку, Анна тут же очутилась в черноте космоса, с мерно горящими разноцветными звездами, голубой землей и подлетающим челноком. Эффект полного присутствия заставил затаить дыхание. На Энтерпрайзе заработали носовые тормозные двигатели, и он, значительно уменьшив скорость, принялся медленно продвигаться к центральному стыковочному блоку. Несмотря на то, что космические корабли строили по разным технологиям и на разных континентах Земли, по международным договорам все стыковочные и переходные узлы делались по единому стандарту, позволяющему без труда осуществлять взаимные стыковки. Вот и в этот раз стыковка прошла в стандартном режиме. Послышался лязг, и станцию едва заметно толкнуло. Анна увидела перед собой тупой нос шаттла, вокруг которого расположились обзорные иллюминаторы. Посмотрев на сидящих в креслах астронавтов, она пробежалась глазами по бело-голубому фюзеляжу челнока. Никаких внешних повреждений она не заметила, но зато ей сразу бросилось в глаза, что одна из длинных створок грузового отсека полностью распахнута, а вторая едва приоткрыта. По всей видимости, после взрыва экипаж так и не смог их закрыть. Снова переключившись на служебный модуль, Анна увидела, как вокруг центрального шлюза загорелись зеленые огоньки, сигнализирующие о выравнивании давления. Затем тяжелая переборка отъехала в сторону, и из небольшого перехода вылетел астронавт в блестящем скафандре нового образца. Он сразу же провел рукой по сенсору на шлеме, и тот сложился словно капюшон, состоявший из нескольких довольно толстых композитных пластин. Альфа сразу узнала командира экипажа шаттла. «Юрий, можно сразу переправить нашего раненого в медблок?» обратился он к Крипкалеву и указал на двух астронавтов, тянувших неподвижный, измазанный чем-то черный скафандр с телом человека внутри. Вперед сразу вылетела опытная медик-хирург из вновь прибывшего экипажа. Именно ей Анна год назад сдавала в академии экзамен по оказанию первой помощи в космосе. «Какие повреждения?» – тут же поинтересовалась она. «Проникающее ранение брюшной полости, удар током, большая потеря крови. Мы извлекли крупные осколки из раны и поставили кровоостанавливающий бандаж. Нужна срочная операция», – тут же ответил американский астронавт с красным крестом на плече. «За мной», – сказала медик-хирург, и, сняв шлем скафандра, полетела вперед, указывая путь в медицинский модуль. В это время все 8 астронавтов покинули шаттл и принялись здороваться с нашими космонавтами. «Ну что, Майкл, как старые добрые?» – проговорил Крикалев и обнялся со старым приятелем. «Да, Юра. Сейчас чуть передохнем и начнем латать мою колымагу». «Ох и красивые у вас скафандры. Только не пойму, зачем сервоприводы и композитная броня в невесомости?» – спросил Крикалев и указал на жесткую кирасу и наплечники, чьи очертания явственно проглядывались через серебристый материал. Армстронг не ответил и, резко перестав улыбаться, принялся напряженно вглядываться в коридор, куда с медиком уплыли 2 его астронавта с раненым. По всей видимости, тот, кого они туда транспортировали, был ему очень дорог. Обернувшись, Анна увидела немного изогнутый корневой коридор и распахнувшуюся переборку медицинского модуля, размещенного прямо напротив командного отсека станции. А когда она обернулась, то не поверила своим глазам. И в тот же миг осознала, что ее с самого начала беспокоило в поведении астронавтов. Они, как бы невзначай, окружили наших полукругом и теперь замерли, держа в руках серебристые пистолеты. «Майкл, я не понял», – проговорил полковник Крикалев, рассматривая направленное ему в голову странное оружие, которое держал его давний товарищ. «Ты что, решил поиграть в пиратов?» «Юрий, а ты что, не понял? Эта станция реквизирована военно-космическими силами США и переходит под мое полное управление». После этих слов до Анны наконец дошло, что происходит, и она от изумления открыла рот. «А ты случайно ничего лишнего из автоматической аптечки скафандра себе не ввел?» – спросил Крикалев и обвел взглядом замерших астронавтов, которые все, кроме командира, задраили зеркальные шлемы. «Нет, Юрий, я ничего лишнего себе не ввожу. А тебе и твоим людям просто советую сдаться и не усугублять. Тогда никто не пострадает». Лицо американца пересекла кривая ухмылка, и в этот момент сзади послышалось несколько звонких хлопков. Мгновенно среагировав, Анна переключилась на канал трансляции, ведущийся из командного пункта, и изумленно уставилась на медленно проплывающее тело оператора. Рядом замерли два астронавта, а мимо них в разные стороны разлетались капельки крови, вырывающиеся фонтаном из пробитого горла убитого космонавта. «Шеф, центр управления под контролем. Две единицы русских списаны в расход», – отчитался астронавт, открывший окровавленный шлем. И Анна увидела, что под ним скрывается лицо короткостриженной молодой девушки. А сзади она увидела тело медика, которое тянул за собой третий астронавт, в измазанном чем-то черном скафандре. За той, кому Анна сдавала экзамены, оставался кровавый след из зависших в невесомости алых капель. Внезапно несколько виртуальных капель устремились к застывшей Анне и пролетели через ее голову. И в этот самый момент она услышала частые хлопки выстрелов и звуки борьбы. Переключившись на служебный модуль, она оказалась в эпицентре сцепившихся тел в скафандрах. В следующий миг она увидела стандартный электродырокол в руке майора Березова. Он прижал его к шлему одного из астронавтов и нажал клавишу, активирующую поршень с пьезоэлектрическим стержнем, способным прожечь точечным сверхмощным разрядом тока 15-миллиметровый стальной лист. Американец тут же обмяк. А затем раздались частые выстрелы, и простреленное тело майора отлетело и ударилось в закрытый шлюз над головой. Неожиданно сквозь Анну пронеслись два серебристых росчерка. На автомате, проследив, куда летят пули, она увидела, что они пробили спину молодого космонавта-стажера, бьющего острой частью универсального гаечного ключа по покрытому трещинами шлему еще одного астронавта. Молоденький лейтенант воскликнул и выпустил из рук инструмент. После этого освободившийся от захвата американец грубо оттолкнул его тело в сторону открытой ниши с приготовленным ремонтным роботом. Затем он открыл измочаленный шлем и зло сплюнул кровавую пену. Бой прекратился. В итоге короткой рукопашной схватки все наши космонавты перестали подавать признаки жизни, кроме раненого Крикалева и раненой в плечо женщины-биолога из прибывшего вместе с Анной экипажа. Американцы потеряли того, кого достал Березов. У еще одного из звездно-полосатых астронавтов в боку торчала длинная отвертка, и из раны постоянно выскакивали капельки крови, вливаясь в общую мешанину из кровавых сгустков, зависших в невесомости инструментов и стреляных серебряных гильз, внешне походивших на маленькие баллоны. «Одного не хватает», – отчиталась девушка-астронавт, вынырнувшая из центрального коридора. «Обыскать станцию и найти последнего. Все модули и отсеки открыть настежь», – мгновенно среагировав, приказал Майкл Армстронг. «Зачем?» – спросил зажатый между двумя астронавтами полковник Крикалев. В этот миг Анна увидела, что одна из пуль порвала его ухо, да и сам скафандр пробит в районе живота. Его давний знакомец поменял магазин пистолета и только после этого подлетел ближе. «Потому что с нас хватит». «Чего хватит?» «Вы нас тормозите! Русские, китайцы, индийцы, даже бразильцы! Вы все постоянно что-то запускаете в космос, заставляя наших военных следить, затем не учудите ли вы что-нибудь в очередной раз! Хватит засорять орбиты своими спутниками! Пришло время планомерному освоению, без оглядки на остальных». «Майкл, что ты говоришь? Это же полная чушь», – проговорил дядя Юра. «Нет, это не чушь. Ты знаешь, что в моей семье никогда не отмечали День космонавтики, только из-за того, что он начал свой отчет с посылки в космос советского колхозника. Лучше бы он тогда сгорел на старте, и этот день стал совсем другим», – эмоционально отчеканил Армстронг и зло ощерился. «Теперь у нас появился шанс все изменить». «Майкл, а ты понимаешь, что это война?» – утробно прорычал полковник Крикалев и, вывернув голову, посмотрел на плавающие в невесомости неподвижные тела космонавтов, облаченные в легкие скафандры. «Юй, мы уже давно с вами воюем. Вот только вы очень старательно этого не замечаете», – ответил американец и, сорвав с плеча эмблему НАСА, указал на небольшой шеврон, где американский белогривый орел развернул свои крылья над Солнечной системой. «Теперь все будет только так. И как полковник новой космической пехоты, я начну с этой никчемной станции. Как говорил мой дед, это маленький шаг для человека, но огромный для всего человечества». «Ну, это навряд ли», — проговорил дядя Юра и неожиданно уставился прямо в глаза Анны. «Стажер космонавт Алферова, приказываю активировать протокол полного проветривания». Только после этих слов Анна наконец вышла из оцепенения и встрепенулась. Ее пальцы на автомате забегали по сенсорной панели управления, выводя команды из аварийного списка. Трехмерная схема станции тут же появилась перед глазами, и на ней одна за одной начали загораться оранжевые отметки, обозначающие размещенные заряды. Когда приготовления завершились, она занесла руку над всплывшей в центре панели красной кнопкой и уставилась на дядю Юру. В этот момент Анна услышала, как по закрытому люку грузового модуля провели чем-то металлическим. Это значило, что астронавты прямо за ним. «Ты блефуешь», – проговорил Армстронг и нервно огляделся, словно ища прямо в служебном модуле кого-то невидимого. «Нет, Майкл, ты знаешь, что я не блефую. Аннушка, поехали», – совсем обыденно проговорил он и широко улыбнулся, невольно копируя улыбку своего двоюродного прадеда и тезки Юры Гагарина, о родстве с которым знали лишь несколько человек. Мгновение назад Анна сомневалась, стоит ли выполнять приказ, и с тревогой всматривалась в едва видимые очертания круглого люка, который прямо сейчас пытались взломать. А услышав слова дяди Юры, она импульсивно вжала красную кнопку, вызывая всепоглощающую бурю серии взрывов, тут же поглощенных космическим вакуумом. Глава 6. Пробуждение. 2000 неизвестно какой год. Профессор Митчелл. Каждая клеточка тела рвалась на части, отдавая всю боль расщепленному сознанию. При этом нестерпимая агония постоянно наращивала свой бешеный темп, преодолевая один пик адских мучений за другим. А затем все резко прекратилось, и раздробленные на атомы молекулы выкинуло в неосязаемое ничто. Нестерпимый свет обрушился на зрачки, и человек открыл глаза, инстинктивно прикрыв их руками. Что? Руки? Свет? Образы и воспоминания захлестнули мозг, и человек осознал, кто он, и понял, что все еще жив. Присев на чем-то мягком, профессор Митчелл приоткрыл глаза и аккуратно осмотрелся. Он очнулся. Возглас неизвестного заставил его вздрогнуть. И в следующий миг послышался хлопок и быстро удаляющиеся шаги. Зрение начало восстанавливаться, и профессор успел увидеть двоящуюся фигуру в белом, скрывающуюся в дверном проеме. Дверь тут же захлопнулась, и Митчелл рассмотрел просторную, совершенно белую комнату с зеркальной стеной напротив себя. В отражении он увидел закрытую дверь, перевернутый стул и себя, сидевшего на медицинской кушетке в одной рубахе. Никакого медоборудования вокруг не имелось. Руки были свободны, и лишь мягкие пластиковые наручи на щиколотках не позволяли спустить ноги вниз. После пробуждения прошло пару минут, а затем в помещение вошел высокий приятный мужчина в явно очень дорогом, но слегка старомодном темном костюме и галстуке в косую полоску. Он поднял стул, сел рядом и посмотрел Митчеллу в глаза. «Здравствуйте», – поприветствовал он. И ученый уловил в том, как это было произнесено, некий английский акцент. «Здравствуйте», – ответил Митчелл и услышал, как непривычно скрипуч его голос. «Называйте меня просто агент. А мне как к вам обращаться?» Напустив загадочности, спросил незнакомец и дружески улыбнулся. «Называйте меня профессором», – ответил Митчелл, почувствовав в вопросе некий подвох. «Значит, профессором. А теперь огласите мне, пожалуйста, ваше полное имя и фамилию», – настоятельно попросил агент, продолжая радушно улыбаться. «Брайан Дэвид Митчелл, профессор Колумбийского университета», – честно озвучил ученый, отлично понимая, что если надо, его личность легко установят и без признания. Хотя задающий вопросы агент говорил с английским акцентом, Митчелл понимал, что скорее всего оказался в руках у русских, которым, кажется, снова удалось изменить историю, несмотря на его попытку их остановить. «Значит, Колумбийский университет. Очень интересно. А ваш отец там тоже преподает?» «Да, он преподавал там», — ответил ученый, при этом уловив, что упоминание отца прозвучало так, как будто он еще жив. А ведь действительно, если русским удалось предотвратить войну, то, возможно, отец жив, как и мать, и жена, и дети. Сердце Митчелла забилось чаще при одной мысли, что они могли пережить, возможно, несостоявшуюся ядерную бомбардировку территории США. Хорошо, этот вопрос мы прояснили. А теперь скажите мне, профессор, какое сегодня число и месяц? Митчелл на мгновение задумался. Я не знаю, сколько здесь провалялся в беспамятстве, но последним днем, что я помню, было 23 мая. Отлично, я так и думал. Агент широко улыбнулся, встал и направился к двери. Уже на пороге он остановился и посмотрел на призадумавшегося ученого. И, кстати, вы не подскажете, какой сейчас год? 2045, разумеется, на автомате ответил Митчелл. И ему показалось, что обаятельная улыбка мужчины на миг превратилась в торжествующую, словно он выяснил нечто самое важное. «Да, да, конечно, 45-й, как я мог забыть?» – проговорил агент и скрылся за дверью. «Да черт возьми, что происходит?» – спросил себя Митчелл и посмотрел на зеркальную стену, за которой 100% кто-то сидел и внимательно за ним следил и все записывал. «Зачем русским вообще задавать такие простейшие вопросы? Чего они хотят добиться?» Десятки безответных теорий каждую секунду рождались в сознании ученого, множа вопросы с каждой секундой. Несмотря на слишком маленький период, прошедший после пробуждения, он успел прийти в себя и приготовиться к долгому допросу. Ученый решил, что ничего не расскажет о спецификациях и конструкции оборудования, сделанного в лаборатории, спрятанной глубоко под скалистыми горами. Но вместо этого у него решили узнать какую-то обыденную белиберду. Это обескураживало. Весь в смятении, он начал вспоминать, что произошло накануне. Перед глазами замельтешили рваные картины. Хронопузыри, полностью остановившиеся и идущие вспять время. Замершие в стазисе термоядерные взрывы, шапки которых уходили в стратосферу. Развалины небольшого городка, собирающиеся и распадающиеся каждые несколько секунд. Безумный полет на взорванном десантном квадролете, бой пиджеев со странными русскими и приход всепоглощающего хроноурагана, сметающего саму корневую составляющую времени и плетущего из него нечто совершенно новое. Затем в сознании появились образы раненой русской модифицированной, исчезнувшего агента ЦРУ Пирса и разлетающаяся татуированная голова Пиджея-13. Митчелл вспомнил безумного русского, внезапно вломившегося в поле хронопузыря из распадающегося временного потока, и его непроизвольно передернуло. Ведь это именно он выкинул его наружу и даже не удосужился выслушать то, что ученый говорил. Болезненный момент распада на атомы повторился, и голова профессора закружилась. Он упал на мягкое ложе, уперев взгляд в ослепительно белый потолок. Митчелл знал, что русские снова что-то изменили в прошлом. Причем они совершили нечто такое, что полностью перечеркнуло все его тщательно разработанные планы. И теперь он просто хотел узнать, какая реальность заменила ту, в которой ученый совсем недавно пребывал. В данной ситуации лишь одно было хорошо. Он каким-то образом остался жив. Да и последствий полноценной ядерной войны не наблюдалось. Одиночество продлилось часа 4. А потом невзрачный человек в медицинской маске принес ему вполне сносный бургер и питьевую воду в пластиковой бутылочке без этикетки. А еще через полчаса вернулся переговорщик в темном костюме. Сев на стул, безымянный агент снова уставился Митчеллу в глаза. «Посмотрите и расскажите, что вы тут видите?» – спокойно попросил он и без прелюдий протянул небольшой планшет с включенным роликом. На видео Митчелл сразу узнал себя. Видимо, снято, когда ему было без малого 17 лет. Судя по одежде, времени года и зданию, к которому он направлялся, съемка велась прямо перед выпускным из средней школы. Тогда он был очень худой, одевался как полный абсос, носил очки и совершенно не привлекал особ женского пола. «Это я, 20 с небольшим лет назад, иду в свою среднюю школу на занятия», – проговорил Митчелл. И неожиданно до него дошло, что ведущий съемку оператор словно специально сфокусировался именно на нем, напрочь игнорируя всех остальных учеников, некоторых из которых ученый сразу узнал. Это было странно. Зачем кому-то понадобилось в то время его тайно снимать? Все верно. Это вы. А теперь скажите, на какой именно машине отец вас подвозил в школу? Нет, что вы. Митчелл невольно ухмыльнулся. Отец никогда меня не возил в среднюю школу. Обычно это делала наша домработница, мексиканка Мария, на своей старенькой Тойоте. Я этого стыдился и просил ее высаживать меня за квартал от школы. Выслушав короткий рассказ, агент довольно кивнул. «Ну, раз вы знаете такие подробности, то это действительно вы», – сказал он довольно, и в тот же миг улыбка исчезла с его лица, а глаза превратились в две узкие щелочки. «А что вы мне скажете, если узнаете, что эта съемка сделана всего 2 часа назад?» Митчелл едва не открыл рот от удивления. Нет, он мог предположить, что в результате попадания в хронобурю время сдвинулось на несколько долей секунды. Но в то, что его тело переместилось в 2021 год, он поверить не мог. Сидя в лаборатории под скалистыми горами, он примерно рассчитал, сколько понадобится энергии, чтобы перенести во времени на год всего 1 грамм вещества. Получалось, что для совершения подобного пришлось бы высосать половину объема водорода из Солнца. «Да нет, это чушь. Не надо меня так разыгрывать. Я слишком много знаю о перемещении во времени, чтобы поверить в этот вымысел. И, кстати, вы меня не обманьте своим английским акцентом. Я уверен, что нахожусь в плену у русских». «Ну ладно, давайте тогда так», – спокойно проговорил агент, сделав вид, что не обратил на реплики Митчелла никакого внимания. Он, посмотрев на зеркальную стенку, и властно приказал: «Разблокировать все запоры и открыть карантинный периметр. Все под мою личную ответственность». Сначала ничего не происходило, но когда агент повторил текст 2, мягкие наручи на щиколотках ослабли, а дверь щелчком отворилась. Затем агент помог Митчеллу встать на пошатывающиеся ноги и повел его за собой, по такому же идеальному белому коридору, как и та комната, где стояла кушетка. Их путь закончился метров через 30. Агент распахнул двойную дверь, и в лицо Митчелла ударила немного прохладная волна ночного воздуха, смешанного с запахом покрышек и мытого асфальта. «Узнаете?» – спросил агент и обвел рукой подсвеченные здания и улицы, отлично видимые сквозь прозрачные заграждения небольшой обзорной площадки. Ученый лично ни разу не был в этом городе, но все равно его опознал по некоторым характерным постройкам, сразу бросающимся в глаза. «Москва?» – растерянно промямлил он, помня, что совсем недавно видел с борта квадролета зону Кремля с остатками башен, кое-где торчавших из развалин. А теперь эти же башни, но только целые, он видит воочию. «Да, это Москва, 2021 год. А вы сейчас находитесь на крыше посольства Великобритании. Кстати, если хотите, мы можем организовать телефонный звонок вашему отцу или матери». И только в этот момент Митчелл понял, что действительно провалился в прошлое. А еще до него дошло, что, судя по пропускному пункту с флагами Великобритании, который он успел заметить внизу, русские до него так и не добрались. «Нет, звонить никому не нужно. Я не знаю, о чем с ними говорить. К тому же это косвенно может сказаться на моем будущем», – отказался ученый, немного подумав. «Лучше расскажите, где именно вы меня нашли?» Агент явно был удовлетворен эффектом и провел Митчелла по коридору назад. На этот раз медицинская кушетка из помещения без окон исчезла, и вместо нее там стоял маленький стол и 2 стула. «Присаживайтесь. У нас будет очень длинный разговор», – предложил агент, и, открыв одну из 2 бутылочек с водой, отпил из нее. «Если честно, то вас нашли совершенно случайно. Несколько дней назад агентству, которое я здесь представляю, пришла просьба о помощи от наших американских коллег. В Москве при загадочных обстоятельствах пропал атташе посольства США по культуре, являющийся новым главой отдела ЦРУ в Российской Федерации. Вместе с ним исчезли 12 морских котиков из спецгруппы, которых он задействовал в какой-то тайной операции. А этот пропавший, случайно не Майкл Пирс, специальный агент ЦРУ, у которого только 1 целый глаз?» Митчелл прервал рассказ англичанина и с удовлетворением увидел, что его реплика того явно зацепила. «Вы меня заинтриговали. Я надеюсь потом услышать рассказ об этом», – тут же, скрыв эмоции, проговорил безымянный агент. «Я вам все расскажу», – пообещал Митчелл. «Но вначале я хочу услышать, где вы меня обнаружили». «Начну издалека. Я прибыл в Москву и начал по своим каналам искать ваших пропавших соотечественников. Для этого были задействованы все протоколы возможных действий в чрезвычайной ситуации. Один из них включал в себя автоматическое подключение инновационной системы поиска, которая не должна была сработать, так как находилась в тестовом режиме. И каково же было наше удивление, когда с одного из только что запущенных спутников мониторинга пришло сообщение о том, что на территории Московской области сработал аварийный маячок, существующий только в проекте. «Да, это необычно», – проговорил Митчелл, слушающий агента, затаив дыхание. «Техники меня уверили, что такое бывает. Это просто сбой нового оборудования». «Но я решил все лично проверить». Агент тяжко вздохнул и посмотрел в глаза Митчелла. Через 8 часов пришел повторный сигнал. И готовая к этому моменту группа выехала по полученным координатам. «И именно там вы меня обнаружили?» «Да. Температура тела была низкая, и вы едва дышали. По дороге сюда нам даже пришлось вас реанимировать после внезапной остановки сердца. А всего через неделю вы полностью восстановились и пришли в себя». «И что же вас во мне так заинтересовало? Как вы докопались до сути?» «А посмотрите сами», – проговорил агент и снова включил планшет, на котором начали поочередно прокручиваться короткие ролики со стоп-кадрами в нужных местах. Митчелл увидел, что лежит на земле лицом вверх, возле высокой ели, а его стандартный шлем морпеха США буквально врос в древесный ствол на метровой высоте. Создавалось полное впечатление, что дерево с самого начала росло вместе с посторонним предметом. «Именно в этом шлеме мы обнаружили маячок, подающий сигнал на спутник. Там же был вмонтирован голографический щиток, на который выводились данные и образы, транслируемые из боевого чипа дополненной реальности. Такого оборудования, судя по маркировкам, в наше время пока не существует». «Значит, вас заинтересовало оборудование?» «Да. Мы досконально проверили всю вашу экипировку и выяснили, что ничего подобного пока не выпускают. Хотя прототип сегментарного бронежилета, что был на вас, мы обнаружили, но он только в начальной стадии разработки». «Но как вы так быстро определили, кто я?» – больше из любопытства спросил Митчелл. «Мы просто проверили ваше ДНК», – агент довольно улыбнулся. «Вы знали, что ваш отец очень продвинутый человек, настоящий ученый с большой буквы. Образцы ДНК всех членов семьи он поместил в единую базу данных граждан США, к которой, как вы понимаете, у нас есть допуск. Там-то мы вас и обнаружили. И очень удивились тому, что именно сейчас вы заканчиваете среднюю школу и готовитесь к поступлению в Колумбийский университет». Услышанное удовлетворило ученого. Про увлечение отца глобальными базами данных он знал все. «Вы из Ми-6?» «Можно сказать и так, но не совсем», – загадочно проговорил агент и посмотрел на ученого. «Я понимаю, что наше сотрудничество затянется надолго, так что, наверное, могу вам откровенно обо всем рассказать. Ми-6, Ми-7 или Ми-8 – это ширмы, к которым я имею некое отношение, но на самом деле я специальный агент английской короны, неподотчетный руководству данных структур». «Агент с двумя нулями и лицензией на убийство», – решил пошутить Митчелл, но внезапно увидел, что агент даже не улыбнулся. «Да, я могу убивать, если посчитаю это необходимым. И иногда это делаю. Но, если честно, не люблю этого делать», – вполне серьезно поведал он, и по спине ученого пробежал холодок. «А нули – это всего-навсего киношные штампы, созданные Флемингом и подхваченные Голливудом». «И что вы будете делать? Свяжете меня с ЦРУ?» «Посмотрим», – уклончиво ответил агент. «Конкретно в вашем случае – а вас пока никто не должен знать. А теперь я хочу услышать подробности о нашей истории вплоть до 2045 года. Исходя из нее, я буду решать, что делать дальше». Митчелл понимал, что подробного рассказа избежать не удастся. К тому же помнил, что англичане являются самыми главными стратегическими союзниками США. Так что, немного поразмыслив, профессор начал рассказывать о будущем. Явно очень толковому агенту. Сначала он поведал о первой версии истории вплоть до 2045 года с итогами 30-дневной войны. Затем рассказал о изменениях, вызванных русскими диверсантами, попавшими в 2021 год. А закончил он рассказом про то, как они с агентом ЦРУ Пирсом пытались все изменить. В какой-то момент Митчеллу даже показалось, что он чересчур откровенен с тем, кого почти не знает. В сознание проскользнуло неожиданное предположение, что ему что-то подмешали в бутылочку воды. из которой он периодически отхлебывал. В конце рассказа профессор почувствовал легкое головокружение, подтвердившее догадку. Уставившись на бутылочку, он увидел, как по водной глади пробежала легкая зыбь, и внезапно ощутил, как все вокруг поплыло, словно было соткано из тумана. Внезапно сознание на миг прояснилось, и в голову пришла страшная догадка. После этого он посмотрел на сидевшего напротив агента совсем по-другому. «Да ведь я одним этим рассказом отправил хроноволну в будущее», – запоздало осознал он и потерял сознание. Глава 7. На перепутье. Часть 1. 2021 год. Серый. Северский. Серый стоял неподвижно на третьем этаже особняка у обзорного окна и безотрывно смотрел на едва подсвеченное фонарями озеро, за которым виднелись очертания ночного леса с несколькими проблесками огоньков. На том месте располагался охотничий домик и лодочная пристань. После его последних приключений прошло 2 недели, и зашитое ухо почти зажило, так что он легко определил, что к нему крадется босоногий Северский, аккуратно ступающий по толстому ковровому покрытию. «Что, Петрович, не спится?» – спросил он, когда ученому оставалось преодолеть последние 3 метра. «Блин, к тебе хрен подкрадешься!» – недовольно пробубнил Северский и покачал головой. «А как ты понял, что это я?» «Да все просто. Ты в будущем ходил с палочкой и хромал, а теперь, будучи в своем молодом теле, иногда начинаешь чуть прихрамывать и подволакивать ногу. Это слышно», – отчеканил молодой диверсант, которому после последних событий вернулись некоторые функции модифицированного организма. «Ну а кроме всего этого, я прямо сейчас смотрю в стекло и отлично вижу твое отражение на фоне освещенного проема», – добавил Серый и довольно ощерился. «Ну конечно, отражение», – Северский хлопнул себя по лбу, затем встал рядом и несколько минут смотрел на идеальную озерную гладь, отражающую звезды и луну. «О чем думаешь?» – наконец спросил он, не выдержав. «За 2 недели ни одного вещего сна», – недовольно проговорил Серый и тяжко вздохнул. «Я даже не знаю, жива она или нет». После вынужденного побега из Москвы концессионеры скрывались в отлично охраняемой усадьбе олигарха, находящийся в 50 километрах от Уфы. За 2 недели Северский насмотрелся, как Серый ежедневно изнуряет себя бегом и тренировками на выносливость, и это несмотря на еще не до конца зажившие раны. Он отлично понимал, зачем ему это все. Парень доводил тело до состояния изнеможения, чтобы в очередной раз вырубиться на диване на несколько часов, с единственной целью – увидеть во сне Альфу и убедиться, что с ней все в порядке. Но каждую ночь ему ничего не снилось. «Я надеюсь, там все хорошо», – осторожно проговорил Северский. «Ты пойми, из-за действия хроноволн время идет нелинейно. У нас тут прошло 2 недели, а в 2045 году могло пройти пару часов или дней, как мог», – объяснил ученый. Ему тоже не нравилось, что вестей из будущего нет. Но что с этим делать, он не знал. «Из-за этого чертового временного сбоя мы сидим на жопе ровно и стараемся не отсвечивать», – немного эмоционально начал Серый. «А вдруг для того, чтобы снова запустить эту долбанную временную мельницу, нужно что-то сделать?» – резко повернувшись, он посмотрел в глаза ученого. «Ты же знаешь, пока не придет весточка оттуда, нам ничего нельзя предпринимать. Даже Глебов это понял, перестал рьяно играть на бирже, пользуясь моим инсайдом, и заморозил разработку всех проектов по сигналу. Пойми, любые наши действия могут запустить новую хроноволну и непрогнозируемо изменить будущее. Но мы так и не узнали, поменяли ли мы его в лучшую сторону», – пробормотал Серый. «Мы свою часть задания выполнили. Будем надеяться, что поменяли. Потерпи, Серый. Я чувствую, мы скоро все узнаем». Парень кивнул и снова посмотрел на далекий лес, затем указал на него рукой. «Я помню это место. Вон там за озером, на месте 3 деревьев и охотничьего домика, стоял лагерь эвакуированных. Если бы не это озеро, то к тому времени, как мы с Альфой сюда прибыли, они бы все передохли». «Это тогда ты первый раз встретил Глебова?» – поинтересовался Северский. «Да, тогда Глебыч был комендантом лагеря, и делал все, что мог, чтобы хоть кто-то вышел. Он и сейчас делает все, чтобы до нас не добрались люди Шагина-старшего. Внезапно Северский вспомнил, как они с Пашей Павловым эвакуировались из аэропорта Шереметьево, и его передернуло. Они чудом выскочили в последний момент, и если бы не дядя Толик, то точно бы не улизнули. Как ни странно, но его сообщение о заложенной террористами бомбе подействовало как надо. А затем посланные Шагиным-старшим спецы каким-то образом сумели вычислить машину с беглецами в плотном потоке автомобилей и едва их не нагнали. Но Толик сумел уйти от погони и дистанционно организовал прикрытие, отрезавшее преследователей. А затем они вырвали семью Павлова из-под носа Шагина-младшего и эвакуировали его Алену. «Кстати, как там твой молодой коллега? Всем удовлетворен?» – внезапно спросил Серый. «Насчет полного удовлетворения пока непонятно. Сейчас Павлов нервничает. Жене рожать недели через две. А тут мы со своими тайнами мадридского двора. Может, стоило бы ему все рассказать?» «Нет, высока вероятность, что после его посвящения в наши дела в будущее уйдет новая хроноволна. Так что давай пока подождем. А вообще, как он? Толковый? Нам пригодится?» «Обязательно пригодится», – однозначно ответил Северский. «Я посмотрел его выкладки и расчеты по теме создания антигравитационных модулей. Это гениально. Я бы так точно не смог. Если в скором времени мы получим в распоряжение техническую базу и специалистов для воплощения технологии, то первые пробные образцы антигравов можно будет протестировать через год-полтора». «Год – это много. Это нормально. Хотя это можно все и ускорить. Это как?» «Я сотню раз просмотрел всю информацию, расшифрованную из сигнала, и случайно вычленил интересную технологию, позволяющую ускорить воплощение разработки в готовые изделия. Если привлечь к делу Павлова и закупить необходимое оборудование, то, скорее всего, мы сможем все это осуществить за пару-тройку месяцев». «И опять все упирается в неизвестность», – раздраженно проговорил Серый. «Да, пока мы не узнаем, что там, будем сидеть тихо, как мыши. И даже более того, если мы узнаем, что там все нормально и нет войны, то нам придется сидеть в каком-нибудь подземном бункере и ждать годами, не делая вообще ничего, дабы все случайно не испортить. Я думаю, моей Алене это не понравится». «Мне это тоже не нравится», – пробормотал Серый, которого не вдохновляли перспективы, расписанные ученым. «И мне не нравится, но такова реальность», – согласился Северский, и в этот момент по идеальной водной глади озера пробежала странная рябь. А затем ученый ощутил, как прямо сквозь него прошла тепловая волна, кинувшая в пот. «Похоже, это не мы», – неуверенно промямлил Северский. «Петрович, что это?» – проговорил встрепенувшийся Серый, почувствовав то же самое. А затем его затылок пронзила боль, и он упал навзничь. Перед глазами Серого возник не совсем целый обзорный экран БТРа, на котором виднелись окраины горящего поселка. Затем в поле видимости появился хищный беспилотник «Барракуда», заходящий на стремительно несущийся минивэн с разбитыми окнами. Тяжелые пули заколотили по асфальту, и в следующий миг 30-миллиметровая пушка выпустила очередь стремительных трассеров, устремившихся к летающему хищнику. Подбитый беспилотник клюнул носом, пропахал им дорогу, влетел в кирпичный забор и тут же загорелся. Разминувшийся с ним минивэн свернул в сторону и помчался навстречу БТРу. Лобовое стекло отсутствовало, и Серый узнал сидевшего за рулем. Это был тот, кто помогал Альфе в видениях. А затем он услышал стон и увидел руки Альфы, лежащие на штурвале. На одной из них почти полностью отсутствовала кожа, и были отчетливо видны керамидовые костяшки пальцев, обтянутые синеватыми полусинтетическими мышцами. И в этот момент на горизонте появился оранжевый луч, бьющий в землю из космоса. Серый даже в забытье почувствовал, что рычит, словно загнанный зверь, и попытался заставить себя очнуться. Но новый водоворот видений настиг его на полпути к пробуждению и захлестнул новыми образами. Человек в легком скафандре с эмблемой Роскосмоса откинул круглый шлем и воткнул длинную отвертку под мышку бронированному астронавту с шевронами НАСА на плече. Причем сделал он это так быстро и умело, словно пару сроков отсидел в бараке лагеря перевоспитания ФКБшников. Новый источник образов находился в эпицентре рукопашной, происходящей в полной невесомости. Астронавты в блестящих скафандрах, усиленных керамидовыми экзоскелетами, палили в упор из коротких пистолетов в российских космонавтов, а те, как могли, пытались их достать подручными инструментами. Причем у некоторых это получалось. Тяжелые скафандры и дистанционное оружие давали явное преимущество астронавтам, так что в том, кто победит, сомнений не было. Но самое интересное, тот, чьими глазами Серый все это видел, сам не принимал участия в рукопашной, а следил за всем этим непосредством через информационное поле, транслируемое из устройства, похожего на саркофаг, на борту которого виднелись две буквы, намалеванные белым маркером – А.Л. Кроме этих букв, Серый успел рассмотреть пару виртуальных мониторов с пробегающими данными, а затем его грубо швырнуло в реальность, словно засидевшегося в баре за булдыгу. Открыв глаза, он увидел Северского, который сидел на его руке и с трудом удерживал кулак, сжимавший дымящийся ГЛОК-22. При этом он смотрел прямо в глаза парня. Увидев ученого, Серый все понял, тут же выпустил пистолет и расслабился. «Что, брат, накатило?» — спросил запыхавшийся ученый и отпустил руку. «Да, Петрович, что-то совсем новенькое». «Что там?» — нетерпеливо поинтересовался Северский и отодвинул пистолет ногой. «Похоже, начинается новый виток. Альфа гоняет на БТРе и сбивает беспилотники Альянса из 30-миллиметровой пушки. А в космосе на станции Мир-5 появился кто-то новый, с кем установлен канал связи». «Это не ошибка?» «Нет, я видел дату на мониторе. 2045-05-25. Петрович, это точно свежая война». «Значит, пока все, что мы сделали, это выиграли 3 года мирной жизни», недовольно проговорил ученый и протянул руку Серому, помогая ему подняться. «Надо срочно выходить на связь с Глебовым. Он должен об этом узнать». Северский, соглашаясь, кивнул и внезапно увидел, что Серый смотрит на отметины от пуль в стене и широко улыбается. «Ты от чего улыбишься? Теперь стену надо заново шпаклевать и красить», – пробормотал ученый. «Альфа жива», – радостно ответил Серый и посмотрел в глаза товарища. Северский. Повисшую паузу прервал специальный телефон Серого, на который могли позвонить только 2 человека. Подхватив его с журнального столика, парень прижал большой палец к своим губам и принял вызов. «Серый, это я!» Из мощного динамика раздался голос Толика, декодированный из цифровой мешанины криптокода. «Слушаю», — ответил Серый, и, врубив громкую связь, положил аппарат на журнальный столик. Затем он полностью вырубил освещение в доме, откинул спинку дивана и выхватил из потайной ниши автомат АК-103, оборудованный коллиматорным прицелом, гранатометом и глушителем. Присев у проема, Серый замер, словно готовый броситься хищник. И проделал он все эти телодвижения не просто так. Северский знал. Северский знал все о предварительной договоренности. Толик мог позвонить на этот номер только, чтобы сообщить нечто совсем плохое. Линия связи была совсем непростой. Кодированный спецсигнал проходил через сеть подставных станций, раскиданных по всему миру. Затем транслировался через спутник. И только после этого сам смартфон его декодировал. «Серый, я знаю, что у вас режим полного карантина и поставлен стоп-кадр по всей движухе, но прямо сейчас мне больше не к кому обратиться». Начало диалога Северскому не понравилось. «Что случилось? Что-то с Глебычем?» – напряженно спросил Серый. Пока Толик молчал, Северский сел прямо на пол и, раскрыв тоненький ноутбук, вывел на экран изображение с камер наружного наблюдения. «Сплюнь! С Глебычем все окей. Мы крутимся последние дни, как ужаленные в жопу. Проводим встречу за встречей. С теми, чьи фамилии лучше не называть прилюдно. За это время Глебов стал беднее почти на 1 000 000 000 баксов. Но сумел добиться, чтобы усилия Шагина-старшего не принесли быстрые плоды. Генпрокуратура и ФСБ взяли тайм-аут на месяц. МВД продолжает рыть. Но и это можно порешать». Казалось, Толик дал краткий отчет о их действиях в Москве. Но от Северского не ускользнуло, что он необычно словоохотлив, словно пытается от чего-то отвлечь. «Толя, что за кипиш, не томи», – проворчал Серый, не сводя глаз с ведущей вниз лестницы. «Я только что узнал, что в опасности Павлов с семьей». «Как в опасности?» – рявкнул Серый и перевел взгляд на озеро. Петрович был у них днем. Они в охотничьем домике за озером, всего 5 километров по объездной. Я прямо сейчас смотрю на лодочную пристань. Там огни горят. Сообщение пришло 7 минут назад. В заповеднике наши камеры засекли пролет 2 вертолетов. Судя по направлению движения, идут прямым курсом к охотничьему домику. Минут через 30 будут там. Услышав про гостевой домик, Северский еще больше напрягся. Ведь вместе с Павловым там была его Алена. Он тут же попытался переключиться на канал камер наружного наблюдения на той стороне озера, но у него ничего не получилось. Связь кто-то вырубил. «Почему направляются именно туда?» «Не знаю. Может, думают, что там находитесь вы?» «Наши действия», — коротко спросил Серый, и Сиверский понял, что он готов сразу ринуться в бой. «Внешней охране сообщать нельзя», — задумчиво проговорил Толик. «Они не из той структуры, что люди, которые с нами в Москве. Просто наемники. Есть прямое подозрение, что кто-то именно из них сливает информацию. Короче, доверия никакого, и их вообще лучше не посвящать. Местных прикормленных ментов и бандитов дергать поздно. Да они все равно только все испортят. Придется ехать тебе». После этих слов Северский не выдержал. Схватил аппарат со столика и быстро заговорил. «Мы же, кажется, договаривались. Серый не должен больше никого убивать». «Скорее всего, убивать и не придется. Он просто доедет до гостевого домика и вывезет Павлова с семьей на вертолетную площадку, что на нефтеперегонном заводе Глебыча. Самолет Ми-8 уже в пути. В это время ты, Петрович, едешь туда один. Через 1,5 часа вы встретитесь, и вертолет вывезет вас всех в безопасное место». Внезапно Северский услышал за спиной подозрительные щелчки и, обернувшись, увидел, что Серый стоит в тяжелом бронежилете и теперь надевает каску, оборудованную прибором ПНВ. 2 минуты, и я выезжаю», — сказал он решительно и так громко, чтобы на той стороне точно услышали. «Принял. Подключай меня к гарнитуре. Будем на прямой связи», — ответил Толик через секунду. После этого подошел Серый и, забрав телефон из рук Северского, подключил к нему гарнитуру шлема. Затем он наклонился, чтобы взять с журнального столика электронный брелок от бронированного микроавтобуса. Но Северский импульсивно схватил его первым. «Петрович, отдай», — вроде спокойно попросил Серый, но таким тоном, что по спине ученого пробежал холодок. В ответ на скрытую угрозу Северский покачал головой и сунул электронный брелок в карман брюк. «Я за рулем», — обрубил он и вытянул второй бронежилет, лежавший в потайной нише. Серый молча помог ему облачиться, затем закрепил небольшой тактический щит на руку, проверил пистолет и сунул его в кобуру на бедре ученого. В этот момент Северский увидел промелькнувшую улыбку на лице парня. «Чего улыбишься? Не было бы там Алены и Паши с семьей, я бы тебя вообще не пустил», — не выдержав, проговорил Северский. Серый, соглашаясь, кивнул и водрузил на голову ученого глухой шлем, насадив его утяжеленный обод на титановый штырь, идущий от жесткого корсета панцирного бронежилета. Эта нехитрая конструкция позволяла уберечь шейные позвонки от перелома при прямом попадании пули в толстый щиток каски. Затем он закрепил в специальном креплении на спине ученого автомат «Бизон ПП-19» с запасным шнековым магазином и пристегнул подсумки с гранатами. Северский знал, что это все не для него, а, как всегда, для Серого. «Ну, Петрович, рассказывай», — сказал парень, когда они начали спускаться с 3-го этажа. «Я же вижу, что ты уже что-то надумал». «Те образы, то, что ты видел, теперь все сходится. Похоже, уничтожение или захват Паши Павлова — это очередной удар от реки времени, пытающийся руками Шагина-старшего все исправить. А насчет той хроноволны, так мы ее точно не посылали. Боюсь, что скоро мы столкнемся с кем-то новым, попавшим в наше время из будущего». Выбежав вслед за Серым с черного хода, Северский провел брелоком по двери припаркованного микроавтобуса, и тот мигом завелся. Глава 8. На перепутье. Часть 2. 2021 год. Северский. «Петрович, пора», — проговорил Серый, и Северский вжал клавишу прямой связи с охотничьим домиком. Паша Павлов поднял трубку почти сразу, словно стоял рядом со стационарным аппаратом и ждал вызова. «Да, слушаю. Паша, твои и Алена рядом?» «Да, у нас тут спонтанные ночные посиделки». «Вот и хорошо, никого не придется будить», — Серый резко вмешался в диалог. Паша, прямо сейчас всех собирай. Вещей не берите. Форма одежды, чтобы снаружи не мерзнуть. Как соберетесь, сразу спускайтесь в подземный этаж, выключайте свет, запирайте за собой двери и ждите у внешних ворот». «Что происходит?» – озабоченно спросил молодой ученый. «Паша, все вопросы потом», – сказал Сеирский. «Ты же хочешь, чтобы никто не пострадал? А значит, выполняй все, что сказал Серый». «Ок, я сделаю, только мне все это не нравится». «Нам всем это не нравится», – пробормотал Сеирский после того, как вырубил прямой канал связи. В этот миг в ушах снова раздался голос Толика. «Сколько вам осталось ехать?» 4 минуты, и мы на месте», – ответил Серый. «Ускорьтесь. Минуту назад камеры на дальнем периметре засекли 2 вертолета. Минуты через 3-4 они будут над охотничьим домиком». Услышав новую вводную, концессионеры переглянулись, и Сеирский вжал педаль газа. И все-таки они не успели. Когда микроавтобус с выключенными фарами вынырнул с узкой лесной дороги, прямо над плоской крышей охотничьего домика уже висел вертолет. Второй вертолет, намного больше, садился в 400 метрах на поле для игры гольф, край которого выходил прямо на берег озера. «Петрович, жми!» – прорычал Серый и, откинув бронещиток на лобовом стекле, начал на ходу стрелять короткими очередями по спецам, спускающимся по трассам. Бронебойные пули срезали одного из них, и тело сорвалось вниз с 10-метровой высоты. А через пару секунд микроавтобус прижался почти вплотную к трехэтажному деревянному дому, скрыв остальных десантирующихся и вертолет. «Я пошел!» – рявкнул Серый и, захлопнув бронещиток, на ходу выскочил наружу. Тяжелая дверца захлопнулась, а в ухе Сеирского тут же раздался его голос. «Петрович, паркуйся на площадке между лодочным сараем и съездом в подземный гараж. Как остановишься, врубай турель и отсекай тех, кто понесется со стороны гольф-поля. На дом внимания не обращай, это моя забота». Получив указание, Сеирский затормозил, где сказано, и сразу же почувствовал, как по крыше и лобовому стеклу часто заколотили пули. Волосы на загривке встали дыбом. И он вжал тумблер, активирующий защитную систему, тут же закрывшую стекла пластинчатыми бронеставнями. В кабине стало темно, а через секунду из передней панели выехали несколько обзорных мониторов, транслирующих картинку с камер, установленных по периметру бронированного микроавтобуса. Пули продолжали стегать по корпусу, а Сеирский, пытаясь этого не замечать, активировал турель, скрытую фальшивой крышей броневика. Рука легла на джойстик управления, и на мониторах появилось перекрестие. Ученый тут же навел его на небольшой ландшафтный парк, отделявший гостевой дом от поля для игры в гольф, и врубил люстру освещения. На крыше загорелись 4 мощных прожектора, высветивших дюжину подвижных теней, мелькающих между деревьев всего в каких-то 200 метрах. Для Сеирского так и осталось секретом, зачем Глебову понадобился такой очень специфически вооруженный броневик, скрывающийся под личиной обычного изделия немецкого автопрома. Но сейчас он был рад, что предусмотрительный олигарх не пожалел денег на оснащение и передал его им в полное распоряжение. Прицелившись примерно в левый фланг цепочки приближающихся наемников, ученый нажал на красную кнопку и повел дергающийся прицел слева направо. Над головой тут же затарахтела спарка ПКМов. Спецкомплектации с необычно толстыми ребристыми стволами, оборудованными системами принудительного охлаждения. Как объяснял Серый, такие пулеметы способны стрелять непрерывно длинными очередями, и ничего в них не заклинит. А 3000 патронов в специальных коробах должно было хватить на 3-4 минуты плотного боя. Палец сжал на гашетку, и ливень пуль перепахивал позиции наступающих наемников. Сеирский видел, как от подстриженных деревьев и декоративной оградки полетели щепки вперемешку с кусками земли и фонтаном, покрывающей дорожки речной гальки. Сознание ученого, как всегда, заставило задуматься о том, а враги ли те люди, по которым он сейчас стреляет. Ведь, скорее всего, это бывшие или нынешние сотрудники спецслужб и военные, нанятые Шагиным-старшим для выполнения определенной задачи. Впрочем, мысль, что его любимая прямо сейчас под угрозой, заставила Сеирского отмести все сомнения и, сжав зубы, еще сильнее вдавить гашетку. Очереди свинца продолжали терзать ландшафтный парк, и, судя по датчику расхода боеприпасов, всего за минуту пулеметы расстреляли треть боезапаса. А затем Сеирский увидел приближающийся вертолет и, среагировав, задрал прицел, выпуская в его сторону длинную очередь. Трассирующие пули указали, что он не попал. Но пилотам вертолета хватило и этого. Пузатый Ми-8 резко дернулся в сторону, уходя из-под зенитного огня. При этом он слишком сильно накренился на бок и, резко снизившись, задел лопастями несущих винтом деревья. После этого во все стороны полетели щепки и осколки, а резко крутанувшаяся вокруг своей оси машина рухнула вниз. Здоровая махина забилась в агонии на идеально ровной лужайке, продолжая пахать дерн кусками разлетающихся лопастей. Осознав, что из-за его действий случилось, Сиверский прекратил стрелять и замер, глядя на начавший гореть вертолет. И в этот миг на флангах залегшего противника полыхнули две яркие вспышки. «РПГ!» – в ушах ученого раздался возглас Серого. Среагировав, Сиверский успел опустить забрало бронещитка и прикрыть тело небольшим тактическим щитом. А как только он закрыл глаза, с оглушающим грохотом взорвалась стойка между кабиной и пассажирской бронекапсулой. «Серый!» Серый выпрыгнул на ходу и ушел в перекат. Затем рванул через кусты к деревянной стене дома и, двигаясь вдоль, подобрался к выбитому окну. На ходу он быстро проинструктировал Сиверского, очень надеясь, что тот сделает все правильно. Сейчас Серый очень жалел, что в аптечке нет боевых стимуляторов, способных на десяток секунд выводить модифицированное тело за грань человеческих возможностей. Была бы в наличии хоть одна инъекция боевой химии, он легко бы решил вопросы с высадившимся на крыше спецами. Добравшись до выбитого оконного проема, Серый нырнул внутрь и почувствовал, как под ногами предательски хрустнули осколки стекла. Обругав себя за невнимательность, он сделал пару шагов, и в этот момент за спиной мерно затарахтела спарка пулеметов. «Молодец, Петрович», – одобрительно прошептал Серый, еле слышно. Он понимал, что ливень пуль задержит вторую группу наемников минуты на 2-3, не больше, а это значит, действовать надо шустро. Судя по типу начавшего улетать вертолета, десант не мог быть больше 7-8 человек. Одного из них он смог срезать на ходу, значит, наверху осталось не больше 7 бойцов. Все ощущения модифицированных органов чувств обострились до предела, и тело Серого начало быстро перетекать к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. При этом он тщательно выбирал траекторию движения из тех вариантов, что несколько раз в секунду предлагал тактический имплант. На полпути краешек глаза засек лучик света, пробивающийся из-под двери, ведущий к спуску в гараж. «Паша, Паша!» – еле слышно пробормотал парень и, выхватив пистолет с глушителем, два раза выстрелил в прозрачную крышку электрощита, висящего на стене. Демаскирующий беглецов свет тут же потух, а Серый обложил себя за шум, способный выдать его местоположение, и ступил на нижнюю ступеньку лестницы. В этот миг наверху послышался глухой топот. Отсиживаться в засаде он не собирался. Задача совсем не та. Так что придется действовать беспредельно грубо. Сняв прибор ночного видения, Серый закрыл лицо бронещитком и максимально увеличил чувствительность рецепторов модифицированных глаз. Затем он задрал вверх ствол автомата и бесшумно двинулся по лестнице. В тот же миг раздался характерный щелчок, и по ступенькам заскакало нечто цилиндрическое. Серый успел подумать, что это граната, но имплант тут же оповестил, что это колесный дрон с камерой, предназначенный специально для проверки зачищаемых помещений с точным определением местоположения противника. Поняв это, Серый оскалился, рванул вперед и сходу раздавил пластиковый аппарат. Затем он, не останавливаясь, преодолел лестничный пролет и открыл огонь по проему и деревянной стене. Он не знал точное местоположение противника, но если бы сам что-то кинул на лестницу, то точно стоял там, куда сейчас ложились пули. И судя по открытому в ответ огню, начавшему крошить висящие над головой охотничьи фотографии в рамках, он оказался прав. Большой магазин на 60 патронов быстро опустел. Серый вжал клавишу сброса и мигом поменял его на стандартный. Причем проделал он это одной рукой, в то время как вторая молниеносно выдергивала из специальных подсумков наступательные гранаты РГН и отправляла их одну за одной в окутанный дымом проем. После четвертого броска Серый закончил упражнение по точному метанию и замер, дожидаясь первого взрыва. Четыре взрыва один за одним сотрясли деревянный дом. Как только рванул последний, диверсант вжал спусковой крючок и ворвался в огромный каминный зал. Длинная очередь бронебойных пуль прочертила три дергающиеся на полу тела и сконцентрировалась на наемнике, замершем в углу, со штурмовым щитом, прикрывающим тело до колен. Прижатый наемник успел открыть ответный огонь из пистолета, но Серый не обратил внимания на пару попаданий в тяжелый бронежилет и прострелил ему обе ноги. Крайняя очередь из трех пуль пришлась в бок свалившегося спеца. Минус 5. Бесстрастный имплант вывел цифру вражеских потерь. И в этот момент из выбитых окон донесся страшный грохот. Спарка ПКМ сразу замолчала. И Серый рванул к окнам, на ходу перезаряжая автомат. Первое, что он увидел, отодвинув рваную занавеску, это вертолет Ми-8, бьющийся на боку, словно выкинутая на берег беременная касатка. Затем Серый уловил характерное движение поднявшихся бойцов. «РПГ!» – прорал он в гарнитуру и увидел, как в сторону микроавтобуса рванули два стремительных росчерка реактивных гранат, выпущенных из одноразовых гранатометов «Муха». «Да мля!» – взревел парень и присел в проеме выбитого окна, начал одиночными стрелять по гранатометчикам. Обе кумулятивные гранаты попали точно в левый борт и взорвались, заключив дрогнувший микроавтобус в кокон ярких искр, запланивших пространство, словно взорвавшийся фейерверк. И в этот момент Серый увидел двух наемников, рванувших из-за угла в сторону микроавтобуса. Получалось, что эта пара спустилась с крыши по стене, с противоположной стороны дома. Спецы на ходу открыли огонь по водительской дверце, и Серый, среагировав, выпустил две длинные очереди, целясь точно в их головы. Минус 7. Новое сообщение импланта мелькнуло перед глазами. Одновременно с его появлением Серый спрыгнул вниз и приземлился на согнутые ноги. И в этот момент на него сверху обрушился град пуль, выдавший местонахождение восьмого члена десантированной группы. По каске щелкнули две пули. Керамидовое армирование скелета выдержало, и шейные позвонки не сломались от резких рывков. Остальные пули ударили в тяжелый наплечник, толстенный кевларовый воротник и бронепластины, прикрывающие спину. Среагировав на попадание, Серый упал ничком и тут же перевернулся и выпустил гранату из подствольника, целясь в кромку крыши под ноги стоявшему спецу. Последняя выпущенная им пуля попала по центру бронещитка, больно приложившего Серого по носу. Вок взорвался там, где надо, и алюминиевые осколки окатили ноги противника, сбросив его с крыши. Тело не успело долететь до земли, а Серый уже вскочил и, выхватив ГЛОК-22, выпустил полмагазина в упавшего наемника. Минус 8. Перезарядив автомат, Серый отмахнулся от нового сообщения импланта и понесся к микроавтобусу. Проведя рукой по сенсору, он быстро набрал 4 цифры на засветившейся панельке. Тяжелая водительская дверца распахнулась, и в дымном мареве появилось лицо ученого. Ословевшие глаза и капающая из носа кровь намекали о получении легкой контузии. Разбираться, ранен ли Серский, Серый не стал. Вместо этого он дал команду импланту выкрутить громкость в гарнитуре товарища и заорал во все легкие. «Петрович, стреляй!» При этом пальцы Серого схватили кисть ученого и положили ее на джойстик. Одновременно с этим парень сунул ствол ствола автомата между распахнутой дверцей и бронестворками, прикрывающими лобовое стекло, и не глядя нажал на спусковой крючок, выпуская весь магазин одной длинной очередью в сторону черных фигур наемников. Дымящиеся гильзы застучали по шлему Северского, и в этот момент Серый уловил в его глазах осмысленность. Резко развернувшись, парень захлопнул дверцу и понесся к спуску, ведущему к гаражу. По дороге он на автомате поменял магазин, а добежав, начал колотить прикладом по полотну роль ставни. «Петрович, твою мать, стреляй!» – взревел Серый и тут же услышал, как за спиной загрохотала спарка ПКМов. В этот миг полотно дернулось вверх, и роль ставня начала заходить в защищенный коробом барабан. Затем он увидел испуганные лица двух девушек и девочки, свернувшихся на руках отца. «Всем взяться за руки и за мной!» – сходу приказал Серый и вложил Павлову конец короткой стропы, выдернутой из бронежилета. Убедившись, что его поняли, парень развернулся и быстро засеменил к микроавтобусу, при этом вводя автоматным стволом по местам возможного появления противника. Через несколько секунд их эвакуационный хоровод прикрыл борт микроавтобуса. Боковая дверь купе была заранее открыта Северским, так что Серый просто затолкал всех внутрь бронированной капсулы. «Всем лечь на пол!» – рявкнул он и, глянув на пробоину от РПГ в противоположном борту, активировал механизм, закрывающий массивную дверцу. В этот момент спарка ПКМов резко замолчала. Судя по раздающимся щелчкам продолжавшего работать электропривода, кончились патроны в коробах. Поняв, что остались считанные секунды, Серый распахнул дверцу кабины и буквально вытолкнул Северского с водительского сиденья. Дверца не успела за ним захлопнуться, а работающий на холостых оборотах двигатель уже взревел. Микроавтобус рванул с места с пробуксовкой, и о его борта часто застучали пули. Уже завернув за угол гостевого домика, Серый увидел вспышку РПГ и росчерк стремительно приближающейся реактивной гранаты. На миг он перестал дышать. Впрочем, имплант тут же просчитал траекторию полета кумулятивного снаряда и вывел перед глазами вероятность попадания. 0,02%. Граната разминулась, влетев в лодочный сарай, и Серый с облегчением выдохнул. «Ты их вывел?» – прорал Северский. И тут Серый увидел, что он по-прежнему сжимает джойстик управления турелями и жмет на гашетку. «Да, я их вывел. Успокойся, они в бронекапсуле», — ответил Серый, как только микроавтобус пронесся последние десяток метров открытого берега и вынырнул на лесную дорогу. Проскочив еще пару сотен метров, Серый чуть сбавил скорость и оторвал руку Северского от джойстика. Затем он быстро осмотрел ученого и заметил кровь, сочащуюся из-под тонких бронепластин на его бедре. Быстро растекающаяся лужа ему не понравилась. «Вы ушли?» Голос Толика неожиданно раздался в гарнитуре, и Серый увидел, как Северский вздрогнул от неожиданности. «Да, все в коробочке. Скидывай схему маршрута до места посадки эвакуационного вертолета. А если найдется медик, то срочно гони его туда». «Маршрут уже отправил. Кто ранен?» «Петрович. Кажись, осколочная в ногу и легкая контузия. Я сейчас жгут накину, но крови много натекло. Возможно, понадобится переливание». Глава 9. Бункер Сталина. Часть 1. 2045 год. Шилов. Минивэн затормозил возле БТРа. Шилов выскочил наружу и распахнул заднюю пассажирскую дверцу. «Быстро в бронетранспортер», – скомандовал он, и, схватив младшего сына, побежал к распахнувшемуся десантному отделению. Внутри БТРа творился полный бардак. На сверкающем разноцветными огнями ящике валялся бронекостюм «Рейнджер» с вывернутыми наоборот цифрами 13 на плечах и керасе. Все остальное было свалено, как попало, в общую кучу. И на этой куче лежали останки разорванной ищейки. А рядом, как ни в чем не бывало, сидел кот-матрос и лизал акустические сенсоры, жалобно скулящие железяки. Как только все забрались внутрь, бронепереборка десантного отсека захлопнулась, и из кабины послышался слабый голос Альфы. «Саня, скажи детям, чтоб ничего не трогали. Иду сюда, а то мне совсем что-то хреново». Шилов выполнил ее техзадание, как смог рассадил и пристегнул всех своих, а затем потрепал голову пушистому хозяину БТРа и пробрался в кабину. Альфа выглядела не очень. Видимо, раны и отсутствие кожи на правой руке давали о себе знать. Ее одежда состояла из короткого мехового полушубка и необъятных камуфляжных штанов, висевших на ней мешком. «Спасибо, ты вовремя», – поблагодарил Шилов и привычно уселся в кресло мехвода, которое девушка сразу уступила. «Да не за что. Хорошо, что ты сигналку на своей инспекторской звезде врубил. Она на твое месторасположение и навела». Девушка указала на планшет, отображающий карту с моргающей точкой. «Саня, давай дальше сам. Я дорогу покажу. Если по пути вырублюсь, толкни». Отдав распоряжение, Альфа устроилась на место командира экипажа, пристегнулась и уставилась в одну точку, прямо перед собой. Как только БТР тронулся, в кабину заглянула Наташа и посмотрела на нее. «А мне, Шилов, ты так шубу и не купил», — проговорила она с неприкрытой претензией и покачала головой. «Могу отдать», — пробормотала она и оголила плечо с сорванным куском кожи. «Нет, нет, что вы», — сказала Наташа, и ее голова исчезла из зоны видимости. После этого Шилов укоризненно глянул на Альфу и покачал головой. Та виновато улыбнулась, а затем снова появилась Наташа, но уже с аптечкой. Шилов вел БТР, плутая по лесным тропам и обочинам дорог, опасаясь выезжать на большие открытые пространства, А в это время Наташа обрабатывала и бинтовала оставшиеся без защитного покрова синтетические мышцы Альфы. Та было начала слабенько сопротивляться, но жена быстро объяснила, что она дипломированный косметолог, и от этого хуже точно не будет. Минут через 10 Шилов включил мощную радиостанцию ракушки в режиме сканирования, но в эфире был слышен только лишь шум помех и короткие закодированные передачи, похожие на цифровой скулёж ищейки. Однако минут через 5 сканер перехватил передачу по рации, и все присутствующие замерли, вслушиваясь в декодированные переговоры. «Пол 120, вызывает Нюхач. Пол 120, слушаюсь. Нюхач, что у тебя?» «Станция горит, а на месте ЖД-развязки большая воронка, так что дальше не проедем. Запусти разведдрон, посмотрим, что там творится». «Уже запускали, связь плохая, сразу потеряли. Но я и без него вижу, что там дальше. Склады ГСМ Роснефти горят. Я сам видел, как на них ударные беспилотники заходили». «Нюхач, делай что хочешь, но мне нужна хоть какая-то связь с Москвой». «Так точно, товарищ полковник. Продвигаюсь дальше. Надеюсь, дым нас прикроет от стаи воронья». Передача прервалась, а над деревьями промелькнули силуэты двух десятков боевых дронов, образовавших небольшой рой. Шилов инстинктивно потянулся к пульту дистанционного управления огня. «Саня, не дергайся, не работает ничего. Оба контейнера подачи снарядов порваны», — осадила его пыл Альфа. «А ты чем стреляла?» «Вручную несколько снарядов загрузила в обрывок ленты. Как знала, что пригодятся». Модифицированная девушка в очередной раз удивила Шилова. Он вспомнил, в каком состоянии ее оставил. Ему стало не по себе. За эти несколько часов она смогла немного оклематься, загрузить все трофеи в БТР и, самое главное, прийти к ним на помощь. Когда до точки альтернативного спуска в подземный комплекс оставалось 3 километра, в то место, где примерно располагалась танковая дивизия, один за одним ударили 4 оранжевых луча. Немного запоздало донеслись глухие хлопки. «Похоже, танкистов накрыло», – констатировал Шилов, и Альфа кивнула. Тем временем БТР вырулил из реденькой лесополосы и полетел вдоль знакомой Шиловой речушки. В этот самый момент удача отвернулась от беглецов. Радар обнаружения воздушных целей поймал сенсорами приближающийся штурмовой беспилотник «Акула». На панели управления бронемашины загорелась тревожная индикация, а противный звуковой сигнал дал понять, что воздушный охотник готов выпустить ракету. «Наташа, дуй к пацанам и пристегнись», – приказал Шилов, и, задействовав обе части гибридного двигателя, попытался максимально разогнать 17-тонную махину. Сразу дало о себе знать отсутствие средней пары шарообразных колес. Ходовая не позволила оперативно поднять скорость, а затем сканер дал сигнал о пуске ракет. И Шилов в последний момент крутанул штурвал, съезжая с грунтовки, проходящей по косогору, нависающему над речным бережком. Два взрыва выбили несколько кубометров грунта справа от БТРа, и по композитной броне лупанула ударная волна, вместе с тучей осколков и камней. Едва стих раскат, как над ними пронесся штурмовик «Акула», заходящий на новый вираж. «Сейчас достанет», – прорычал Шилов, и внезапно почувствовал, что ему в карман кожанки нырнула рука Альфы. Она вырвала оттуда звезду корпоративного инспектора. «Приложи палец», – приказала девушка, – и Шилов без раздумий провел пальцем по сенсору в середине эмблемы. Мотор БТРа еще сильнее взревел, а Альфа прижала звезду к планшету, закрыла глаза и что-то беззвучно зашептала одними губами. В этот момент в голову Шилова пришла несвоевременная мысль, что это похоже на ритуал по вызову духов. Затем послышался рев пикирующей акулы. Шилов вжался в сиденье, приготовившись к взрыву. Теперь он и сам что-то зашептал, моля богов-инженеров-создателей бронемашин лишь об одном, чтобы композитная броня выдержала пару ракетных попаданий. В последний момент он снова дернул штурвал, пытаясь уйти от системы наведения беспилотника, но пусков и взрывов не последовало. Акула прошла мимо, и, судя по показанию сканера, не отстрелявшись, начала выходить из зоны видимости, направившись в сторону расположения танковой дивизии. «Ну, как-то так», — удовлетворенно проговорила Альфа. «Что ты сделала?» — спросил удивленный Шилов. «Небольшие женские хитрости от очень злой модифицированной. Надеюсь, эти хитрости всегда нам будут помогать?» «Нет, это одноразовая уловка. Такой быстрый и умный аппарат, как Акула, просто так не подчинить. Но отогнать я его смогла. Немного печально пробормотала Альфа, и в этот момент сканер снова засек приближающуюся акулу. Шилов с тревогой посмотрел на обзорный экран. Красная треугольная метка едва успела появиться на небе, а затем на ее месте расцвел огненный цветок. «Зенитная ракета. Похоже, танкисты еще огрызаются. Жаль, только недолго. Уже ночью простоящую на отшибе танковую часть вспомнят и окончательно сомнут», — предрекла Альфа и тяжко вздохнула. Шилов знал, что она права. Судя по всему, сейчас Альянс отрезает все транспортные узлы от центра Москвы и гасит организованные очаги сопротивления и точки ПВО. Одновременно с этим силовой купол не позволяет в полной мере задействовать ВВС Российской Федерации и дальнобойные ракетные системы. И, скорее всего, это не единственное место, где Альянс прибег к подобным методам. Оборону Калининграда, Питера, Крыма, Владивостока и еще десятка ключевых центров сопротивления интервентам ломают точно таким же способом. Кроме этого, Шилов был уверен, что ядерные ракеты, если и были выпущены, то никуда не долетели, иначе бы ответный термоядерный удар Альянса не заставил бы себя ждать. «Похоже, нас опять переиграли», – подумал он и свернул к спуску в большой заросший карьер. Судя по карте, отображаемым планшетом, секретный спуск в подземный комплекс находился где-то совсем рядом. Немного поплутав между рукотворными курганами, на которых росли плотные заросли кустов, БТР выехал к нижней части небольшого обрыва. Остановившись, Шилов осмотрел каменистую почву, заросшую чахлой травой. Кроме пары больших валунов, пейзаж разбавлял вид останков ржавого экскаватора, по кабину вросшего в грунт. Не найдя ничего похожего на спуск под землю, он вопросительно уставился на Альфу и спросил. «Надеюсь, мне не надо доставать лопату?» «Саня, это точно здесь. Дай мне пару минуток», – отмахнулась Альфа и закрыла глаза. А в это время в небе началось настоящее светопредставление. В силовой купол что-то врезалось. Гул мощных взрывов сопровождали появляющиеся очертания гигантской сферы, чьи границы, как заметил Шилов, были не так уж и далеко. Альфа. Альфа закрыла глаза и открыла все порты информационного восприятия, отправив цифровой щуп на поиски хоть какой-то точки взаимодействия. При этом ей стало еще хуже. Голова снова закружилась, а смазанная какой-то лечебной мазью и перевязанная рука начала болеть, почти так же, как после получения ран. Отклик долго не приходил, а когда ей уже показалось, что тут просто больше ничего нету, краюшек неимоверно удлинившегося щупа вошел в узенький информационный поток. Поначалу она даже не смогла определить, что это за электроника, но потом перед глазами всплыла краткая спецификация оборудования с возможностью взаимодействия. Охранный периметр СБ КГБ СССР. Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом. Сообщения часто заморгали, а снизу появился список возможных команд. Да и нет. Немного удивившись появлению всплывшей аббревиатуры, Альфа запустила взлом, после чего перед глазами быстро промелькнула мгновенно заполнившая скала загрузки и появилось новое сообщение. Охранный периметр СБ КГБ СССР, статус взломан. Возможные действия: отключение боевых систем, вскрытие законсервированного объекта. Альфа мгновенно активизировала весь небогатый список и, открыв глаза, принялась ждать. Поначалу ничего не происходило. Но потом резисторные калькуляторы древней системы сформировали список отдельных команд и выполнили пришедшую директиву. Внезапно под землей что-то начало вибрировать, и с обрыва посыпался песок. Затем его каменная стена дрогнула и начала расходиться на две части, открывая путь в широкий туннель. «Саня, что ждешь? Давай вперед, иначе по нашей душе опять может кто-то прилететь», — приказала она, и БТР тут же тронулся и въехал под своды туннеля. После этого Альфа активировала частичную консервацию объекта и, прервав контакт с древней системой, отключилась. «Шилов. Присмотри за ней», — сказал Шилов жене, и, открыв люк мехвода, вылез на броню. Створки за ним уже закрылись. БТР стоял почти в самом конце 200-метрового туннеля, вырезанного в белом известняке. В свете фар виднелись две турели со спарками крупнокалиберных авиационных пушек, грозно нависающих над сводом. Кроме этого, в боковых стенках выделялись несколько невзрачных металлических дверей, а по центру красовались ворота, значительно отличающиеся от всего ранее увиденного. На их створках виднелись бронзовые барельефы с гербами Республик Советского Союза. По бокам их оплетали медные лозы с гроздьями винограда, листьями, колосьями и цветами. Это походило на оформление одного из павильонов ВДНХ. Как только Шилов спрыгнул с брони, от каменной стены донеслось тарахтение дизельного генератора, а на своде туннеля начали моргать тусклые фонари. Открылась бронестворка десантного отсека, и оттуда выбралась его семья во главе с полосатым котом. Матрос сразу оббежал все углы и заглянул куда можно, а Наташа с пацанами в это время следила за ним, словно за засланным разведчиком. «Саша, убежище, оно здесь?» – спросила жена и обвела долгим взглядом покрытые рыжеватыми потеками белые стены. «Нет, это намного ниже», – ответила появившаяся Альфа Зашилова и уселась на пороге десантного отсека. «Кажется, там лифт», – сказал старший сын и указал на ворота. «На лифте не советую. Последний раз оборудование проверяли в 1999 году. После этого только раз в два года меняли солярку в генераторной и подзаряжали аккумуляторы». Альфа недовольно покачала головой. «Я скачала простенькую схему бункера. Вон за теми дверями лестница вниз. По ней будет надежнее». «Ты с нами?» – спросил Шилов и посмотрел на девушку, а ноги которой уже терся вернувшийся кот. «Спускаться 400 метров?» «Знаю, что пожалею, но я с вами. Есть у меня пара вопросов к Алферову, если, конечно, он еще жив. Да, к тому же, там наверняка стоит еще одна охранная система. Вам без меня не пройти». Через 5 минут Шилов осмотрел ржавую железную лестницу, ведущую вниз, и начал собираться. Сборы заняли какое-то время. Альфа настояла, чтобы он облачился в бронекостюм 13-го. Шилов сопротивлялся как мог, но после аргумента, что внизу их может ждать все, что угодно, сдался. Тело 13-го исчезло после окончания хронобури, но Шилов помнил разлетающуюся голову, окутанную кровавыми брызгами, и ему инстинктивно хотелось оттереть то, чего не было. Бронекостюм Ranger 8 автоматически подогнал внутренние габариты под нового носителя, а Альфа вкратце объяснила, как пользоваться его боевыми системами и встроенными керамидовым экзоскелетом. Кроме этого, она провела краткий инструктаж по эксплуатации электромагнитной винтовки, стреляющей 6-миллиметровыми вольфрамовыми болтами, и тяжелого пистолета, заряженного безгильзовыми патронами 50-го калибра. Сама она надела побитый бронежилет Шилова, застегнула набедренную кобуру с глоком 88 и накинула термоплащ от диверсионного костюма «Хамелеон», норовивший слиться с окружающим пространством. Когда младший сын увидел папу в камуфлированном бронекостюме с цифрами 13 на керасе, обтекаемых наплечниках и раскрытом шлеме, он сразу залез ему на руки и напрочь отказался спускаться. После этого Альфа заперла кота в БТРе и направилась первой к лестнице. Сваренная из толстых швеллеров и прутов арматуры, железная лестница выглядела надежно, и спуск шел достаточно бодро. И лишь иногда, под теперь весящим 300 килограммов Шиловым, иногда раздавался нехороший скрип и скрежет. Пролет за пролетом проплывали мимо. Метки глубины на стенах едва виднелись в свете очень тусклого, помаргивающего освещения. Как только мимо промелькнула отметка в 300 метров, Альфа остановилась и посмотрела на Шилова. «Саня, закрой забрало, кажется, сейчас начнется», – предупредила она, и в этот момент лестница под бронированными ступенями Шилова мелко завибрировала, словно где-то за стеной проходила линия метрополитена. Шилов успел довести всех своих до очередной переходной площадки и, передав младшего в руки Наташи, прикрыл семью бронированным торсом. Альфа это сделала с другой стороны. Сверху тут же посыпалась ржавая труха с остатками краски. Ближайшие фонари ярко моргнули и лопнули. Но Шилов сразу врубил фару, вделанную в плечо рейнджера. Хроноволна принесла с собой локальный эпицентр толчков и вибраций, начавший расшатывать металлическую конструкцию лестницы. Стук и скрежет распространился по всей ее длине, превратившись в самом конце в настоящую какофонию стонущего металла. Шилов увидел, как на площадку упал ржавый болт с вырванным креплением и инстинктивно расставил ноги, приготовившись к удару. И удар действительно прилетел. Нечто объемное с грохотом опустилось на спинную бронеплиту, прикрывающую силовую установку сервоприводов. Экзоскелет насадно рыкнул от мощного толчка и мирно зажужжал, выпрямляя тело. И в этот момент все резко прекратилось. Столетняя конструкция какое-то время продолжала содрогаться, но затем замерла, испустив напоследок протяжный металлический стон. Альфа перевела семью ниже на пару площадок, а затем Шилов выскользнул из-под куска давившей конструкции. Оказалось, что это был один из лестничных пролетов, чьи старые крепления не выдержали встряски. «Похоже, там опять что-то изменилось», – проговорила Альфа и указала наверх. «И самое хреновое, мы даже не знаем, что именно. Надо продолжать спускаться. Надеюсь, Алферов снова поможет во всем разобраться», – с надеждой ответил Шилов. Дальнейший путь прошел без эксцессов, а внизу медленно бредущая Альфа приказала всем замереть и уселась прямо на лестнице напротив ржавых гермодверей. Затем она снова закрыла глаза и принялась что-то зло шептать. На этот раз процесс взлома охранной системы длился минут 20. И, судя по напряженному лицу девушки, это оказалось трудной задачкой. В какой-то момент за закрытыми дверями что-то заскрежетало, словно по бетонному полу тащили нечто металлическое. После этого Альфа наконец-то вымученно улыбнулась. «Ламповые компьютеры – это даже хуже тех 8-битных калькуляторов, что стоят наверху. Не понимаю, почему они все это еще не заменили на что-то более современное? Ведь это все может накрыться в любой момент», – немного удивленно посетовала она. Вскрыв гермодверь, они вышли в новый туннель. Чуть подальше из пола торчала настоящая танковая башня Т-34-76, нацеленная на закрытые створки лифта с позеленевшим от времени гербами СССР. «И что, эта рухлядь до сих пор работает?» – удивленно спросил Шилов, указывая на древнюю турель. «А чего ей не работать? Несколько фотоэлементов и простейшие датчики движения контролируют проход, а автоматическая система легко разрядит барабан 76-мм фугасных снарядов. Первым проникшим сюда я не позавидую. К тому же тут есть куча минных ловушек, так что двигайтесь осторожно и только по стрелочкам на полу». Обойдя танковую башню, они вошли в створ очень толстых приоткрытых гермоворот и, завернув за угол, замерли. В 200 метрах впереди колыхалась слегка светящаяся стена хронопозыря. «Ну вот мы и прибыли», – облегченно проговорил Шилов и посмотрел на удивленные лица своих.